Глава 19. Выл ветра, гневом обуян, слал волн отряды океан на каменный оплот стены и башню, где без слов бледны ночь провождали торжества Дауда смелым, как листва летит по улице народ, от страха в дверь стальную бьет. Но нет отсель ответа им, смятенным людям городским. В Даудиных объятиях вдруг сквозь сердце девы быстрый стук, извне он гомон различил, людской толпы, но громче был за дверью океана рык, и в душу страх его проник. Дауда выглянуть велит ему в окно, каков волн вид, что океана гнев сулит. О, госпожа, цвет волн зелен, под небом черным окрылен, седою пеной каждый вал, грознее туч летящих стал. Вернись на ложе, милый друг, лапзанием жгучим лаской рук, я запрещу и вод морских, роптание злое и людских, шум голосов у врат моих. Призывом дивным возвращен, в ее объятья слышит он, под башней всплеск, кричит, дрожа, «Пора спасаться, госпожа!» Мы здесь и так уж спасены, дверной броней защищены, но глянь в окно, она велит, насколько океан сердит, какой волною нам грозит. О, госпожа, бледны валы, и небеса от пен белы, а на волне честной народ взлетает и ко дну идет. Иди ко мне, навею сон, а океан уснет и он, моими чарами смирен. Но вновь взывает он, дрожа, пора спасаться, госпожа. Пойди к окну, она велит, что океана гнев сулит, какой волной теперь грозит. О, госпожа, вода темна, как вар кипящий смолина, вздымает океан полки, их волны скалены клыки, вонзиться в башню норовят. Роняя белой пены яд, из тьмы чудовища встают, которых столь страшился люд. Не видно неба, госпожа, чуть в звездах теплится душа. Где град стоял, там лоно вод, и под водою звон плывет, часов на ратуше. Чу, звук иной, то башня наша вдруг стон издала. Скорей очнись, о госпожа, иль канем вниз. Кристобаль Ламот, город Ис. Сами не свои от лихорадочного волнения, они сидели, замкнувшись, в каюте на принце Бретонском. Была ночь, слышалось ровное биение двигателей, и дальше поверх них все обступающее, грузное, стремительное колыхание моря. До этого, стоя на палубе рядом, но отдельно, словно боясь соприкоснуться, они смотрели, как сверкающие огни Портсмута уменьшаются и тают. А еще раньше, в первое мгновение встречи в Лондоне, в порыве какого-то неясного чувства, они бросились друг к другу и обнялись. Теперь, расположившись опять-таки бок о бок, но отдельно на нижней койке, они попивали из пластмассовых стаканчиков для чистки зубов беспошлиный виски, разводя его водой. «Мы, наверное, сошли с ума», — сказал Роланд. «Конечно. И к тому же совершаем гадкие поступки. Я, например, соврала Леоноре самым бессовестным образом. Хуже того, я украдкой слямзила у нее с конверта адрес Арианы Леменье. Я гадкая, под стать собрая Луи Аспицу. Все ученые слегка одержимы. Одержимость — вещь опасная. Я как с привязи сорвалась. Но ведь это настоящий кайф. Дышать морским воздухом и не толкаться ближайшие несколько недель в одной квартире с Леонорой. Довольно странно было слышать, как обычно такая степенная Мот рассуждает об одержимости и о кайфе. А я, кажется, потерял все, что имел или считал, что имею. Потерял работу, какую-никакую, в подубоведнике. Потерял Вэл. А значит, и жилья лишился, потому что это ее квартира, она за нее платит. Мне бы впору испугаться. Может, я и испугаюсь потом. Но сейчас я чувствую такую легкость и ясность в голове. Как бы это получше сказать? Одиночество чувствую и свободу. Все дело, наверное, в море. В море воздух особенный. Спрячься я от всех где-нибудь в Лондоне, ничего б я не чувствовал, кроме собственной глупости. Они сидели совсем близко, близко, как друзья, но по-прежнему избегая прикосновений. «Самое забавное, — молвила Мот, — что, будь мы помешаны друг на друге, никто бы не посчитал нас за сумасшедших. Вэл, кстати, утверждает так, мол, оно и есть». И со свойственной ей саркастичностью прибавляет, что лучше здоровее сохнуть по живой Мот Бейли, чем по мертвому падубу. Леонора свято уверена, что я поспешила на зов любовника по телефону. «Вся эта ясность, головокружительная ясность, — подумал Роланд, — не от того ли, что мы, будучи вместе, обладаем не друг другом, а чем-то иным». Постели здесь, о каких мы мечтали, узкие, чистые, белые, — невольно проговорил он. — Да. Тебе нравится сверху или снизу? — Мне все равно. А тебе? — Если не возражаешь, я полезу наверх. Мот засмеялась. Леонора сказала бы, что это у меня от Лилит. — Причем здесь Лилит? Лилит напрочь отказывалась лежать под Адамом. Тогда Адам услал ее прочь, и она скиталась по пескам Моравийским и по темным захолустным краям Айкумены. Лилит — более современное воплощение мелюзины. «Какая, собственно, разница, сверху или снизу?» — спокойно отозвался Роланд, сознавая нелепо необъятный диапазон своих слов, обнявших разом мифологию, предпочтение позы и выбор прибалтованной койки. Он испытывал счастье. Все было нелепо и вместе проникнуто гармонией. Он вошел в душевую кабину, повернул кран. «Не желаешь принять душ? Соленый?» «Еще б не соленый под водой-то. Мы ведь под водой в этой каюте. Душ из морской воды в морской пучине. Сначала ты, потом я». Вода, с тихим шипением, вырываясь из рассекателя душа, приятно покалывала кожу и успокаивала. Та же вода, темная, разваленная телом огромного судна, струилась за стенками каюты еще дальше, вокруг. Везде была она. Это вода, крепившая движение и равновесие невидимых организмов, стаи морских свиней, певучих беззащитных дельфинов, резвых косяков макрелей, мерлангов, самоходных прозрачных ковров из медуз и целых полей сельдяных молок, висящих нитями фосфорисцирующих. Молок, который Мишле по изысканному своему обыкновению, запутывая грамматические рода и функции, называл почему-то «la mer du lait», то есть «море молока». Не потому ли, что по-французски слово «le» — «молоко» содержит достаточный намек на слово «лет» — «молока», отличаясь от него только родом? Роланд, мирно заняв нижнее положение, вспоминал волшебную фразу из Германа Мелвилла о стайках, кого именно не вспомнить, проплывающих прямо под изголовьем. Он слышал, как струйки душа с шорохом ударяются о невидимое тело Мот, которое воображалось ему от чего-то бережно и смутно, без стремления к точности. Это воображаемое тело, белое, как молоко, не спеша поворачивалась под душем, окутанная паром. Наяву он увидел лишь ее лодыжки в тот миг, когда она поднималась наверх по лесенке, лодыжки белые и стройные, одетые белым носком. А еще на него повеяло папоротниковым запахом талька и запахом ее влажных волос. Ему было отрадно, что она примостилась там, над ним, невидимая, недосягаемая, но, несомненно, присутствующая. «Спокойной ночи», — сказала она. «Приятных сновидений». Он ответил ей тем же. Но потом еще долго не мог уснуть, лежал в темноте с открытыми глазами, с наслаждением вслушивался в ее дыхание, в тихие скрипы и шорохи, раздававшиеся всякий раз, как она поворачивалась над ним на узенькой койке. Мот еще из дому позвонила Ариане Леменье. Та готовилась уезжать в отпуск на юг, но любезно согласилась задержаться на несколько часов. Стояла прекрасная погода. Мот и Роланд без происшествий доехали до Нанта на зеленом автомобильчике и встретились с Рианой за завтраком в совершенно удивительном ресторане, отделанном в таинственно-турецком стиле конца XIX века, с изразцами, колоннами и витражами в драгоценных каменях. Ариана оказалась молодой особой, приветливой и решительной, с модной геометрической прической, косая челка, выстриженная углом затылок. Две женщины с самого начала понравились друг дружке. В науке их обеих отличала страсть к ясным, точным формулировкам. Они тут же принялись с увлечением обсуждать женскую лиминальную поэзию и природу чудовищного тела Мелюзины, усматривая в нем то, что Винникот называет «переходной зоной», воображаемое умственное построение, освобождающее женщину от необходимости полового самоотождествления. Роланд почти все время молчал. Это было его первое знакомство с подлинной французской кухней. Французский ресторан в Лондоне не в счет. Новые тонкие гастрономические ощущения переполняли его. Морские блюда, свежевыпеченный местный хлеб и, конечно, соусы, чья остро-нежная изысканность требовала анализа, но с трудом анализу поддавалась. Перед Мот была непростая задача — получить доступ к бумагам Сабины де Киркос, не обмолвившись об истинных причинах своего интереса и ни на миг не давая собеседнице заподозрить, с их приездом сюда без Леоноры что-то нечисто. В первый миг показалось, что толку не будет, особенно из-за скорого отъезда Арианны. Все бумаги заперты в сейфе и опечатаны, в ее отсутствие никто его открывать не станет. «Эх, если б я знала раньше, что вы приедете!» «Для нас самих эта поездка — неожиданность. Подвернулся маленький отпуск. Вот мы и решили проехать по Британии, посетить родовое гнездо семьи Ламот. Увы, посещать там нечего. Дом сгорел во время Первой мировой. Но поверьте, увидеть своими глазами Финистеры, бухту Одьерн, именно в ней, согласно поверью, затонул город Ис, это прекрасно. Еще одно интересное место по-бретонски называется «Бухта покойников», по-французски «Baie des Trépassés» — «Бухта перешедших порог». Скажите, а по поводу визита Ламот осенью 859 года вам удалось что-нибудь узнать? «О, у меня есть для вас сюрприз. Уже после того, как я отправила письмо профессору Леоноре Стерн, я сделала важное открытие. Я нашла журнал «Антим», личный дневник Сабины де Киркос. И представьте, он охватывает почти все время, что Ламот у них гостил. Я поначалу удивилась, что дневник написан не по-бретонски, а по-французски, не слишком типично для того времени, а потом объяснила это влиянием Жорж Санд. «Вы даже не представляете, как бы мне хотелось... Подождите, сюрпризы еще не кончились. Я для вас сделала фотокопию этого документа. Я так восхищена вашими работами о фее Мелюзине. И вы, конечно же, покажете дневник профессору Стерн. И все вы простите меня великодушно за мой отъезд и за то, что архив закрыт. Фотокопировальный аппарат — величайшее изобретение. Мы должны делиться друг с другом всей информацией, ведь сотрудничество — это наш главный феминистский принцип. В этом дневнике вы найдете нечто, что вас очень удивит, но мы поговорим об этом потом, как прочитаете. А сейчас я лучше буду помалкивать, чтобы не испортить вам удовольствие». Мот в смятении выразила свою горячую признательность. Будущие укоры Леоноры уже сейчас звучали у нее в ушах. Но любопытство, жадное желание понять тайну отлучки Ламот затмевали все. На следующий день они через всю Британь отправились на край земли, в Финистер. Проехав через Паймпольский и Брасилианский лес, они достигли тихого, глубоко вдававшегося в сушу залива Фуэнан и остановились в гостинице Кап-Кос или Старый мыс. Эта гостиница, прочная и основательная, привыкшая к суровому натиску ветра с севера, имела вместе с тем в себе что-то более мягкое, южное, мечтательное. При гостинице была терраса с пальмой. С террасы стоило кинуть взгляд вниз через сквозную, почти средиземноморскую рощицу сосен, виднелся песчаный овал залива и сине-зеленое море. Здесь в течение следующих трех дней они читали дневник Сабины. Их мысли по поводу прочитанного будут изложены после. Вот что говорилось в дневнике. Сабина Лукреция Шарлотта де Киркос. Личный дневник. Начато в поместье Кернемет. Октября 13-го 1859 года. При взгляде на пустое пространство этих белых страниц сердце мое наполняется робостью и жадным нетерпением. Я могу написать здесь все, что пожелаю, вот только как решить, с чего начать? Дневник будет моей первой книгой, превратит меня в настоящую писательницу. С его помощью я изучу писательское ремесло. Все, что мне доведется испытать интересного, все мои личные открытия станут достоянием этих страниц. Я выпросила эту толстую тетрадь в кожаном переплете у моего дорогого отца Рауля де Киркоза. В такие фолианты отец записывает свои заметки по фольклору и научные наблюдения. Желание вести дневник в меня заронила моя кузина, поэтесса Кристобель Ламот. Она сказала нечто глубоко меня поразившее. Писатель превращается в настоящего писателя, лишь когда непрестанно упражняется в своем искусстве, работает с языком, подобно тому, как великий скульптор или художник работает с глиной или с красками, покуда материал не станет его второй натурой, так что творец сумеет придать ему любую форму, какую только пожелает. Еще Кристобель сказала: когда я поведала о моем огромном желании писать и об отсутствии в моей повседневной жизни интересных вещей, событий, страстей, которые могли бы стать предметом стихов или прозы, что для будущего писателя необычайно важно заставить, приучить себя изо дня в день записывать все, с чем в жизни сталкиваешься, каким бы обыденным, скучным оно ни казалось. Постоянное упражнение, считает Кристобель, имеет два достоинства. Во-первых, оно сделает мой стиль гибким, разовьет наблюдательность и приготовит к тому дню, когда, со всеми это рано или поздно случается, что-то действительно важное возопит, Кристобель так и сказала, возопит и потребует своего выражения. Во-вторых, благодаря постоянным письменным занятиям, я смогу убедиться, что все на свете имеет какой-нибудь интерес, что не существует предметов скучных. «Посмотри», — сказала Кристобель, — «на свой собственный сад в пелене дождя, на здешние грубые прибрежные утесы глазами незнакомки, скажем, моими глазами. И ты увидишь, что они и сад, и эти утесы исполнены волшебства, и цвет, и хотя и неброский, прекрасен своей переменчивостью. Изучи старые чугунки и простые прочные деревянные блюда на собственной кухне глазами нового Вермеера, который явился сюда за тем, чтобы переселить их на полотно и, поколдовав солнечным светом и тенью, создать из них гармоническую композицию. Писателю такое не под силу, но зато ему под силу многое другое. Каждое из искусств имеет свою особую область выражения. Вот я уж написала целую страницу, и все, что на ней есть ценного, это наставление моей кузины Кристобель. Но это естественно, ведь она сейчас в моей жизни самый важный человек. Больше того, она служит блистательным примером, поскольку, будучи женщиной, достигла успехов и признания в литературном творчестве, и тем самым вселяет в других женщин надежду, ведет за собой. Впрочем, я не знаю, насколько эта роль предводительницы ей по вкусу. Я вообще мало ведаю о ее потаенных мыслях и чувствах. Со мной она обращается очень мягко и хорошо, как если бы она была гувернанткой, а я докучливым ребенком, полным порывов, не сидящим на месте ни минуты и совершенно незнакомым с жизнью. Если попытаться представить, на какую именно гувернантку она похожа, то, конечно, на романтическую Джейн Эйр, под чьей внешней невозмутимостью и умеренностью скрывается сильная, страстная и необычайно наблюдательная натура. Две последние мои фразы заставляют меня задуматься. Что такое мой дневник? Учебное задание? Экзерсис, предназначенный для глаз учительницы Кристобель, или пусть даже личное письмо от меня к ней, которое она прочтет в минуты уединенного размышления? Или же это совсем иное сочинение, предназначенное исключительно для себя самой, где я попытаюсь быть совершенно откровенной, стремясь к полной правдивости? Я знаю, что она предпочла бы второе, поэтому я буду прятать подальше эту тетрадь, по крайней мере, в первые дни ее существования, и заносить сюда буду лишь то, что предназначено для моих собственных глаз и для верховного разума. Так мой отец именует Бога, в которого верит больше, чем в наших старинных богов Луга, Дагду и Тараниса. Что до Кристобель, она страстно, как свойственно это английской нации, почитает Иисуса. Мне не вполне понятны такие религиозные чувства. Я даже не берусь угадать ее точного вероисповедания, католичка она или протестантка. Вот уже и первый урок. То, что писано для одной лишь пары глаз, для самого писателя, немного проигрывая в живости, выигрывает зато в свободе и, к моему собственному удивлению, во взрослости. Когда пишется для себя, то желание очаровать женское и ребяческое проходит само собой. Писательское упражнение я хочу начать с того, что опишу наш Керномецкий дом, каков он есть нынче в этот час, в 4 пополудни, когда осенний туманный день начинает клониться к вечеру. Всю мою короткую жизнь, по временам, впрочем, представлявшуюся мне длинной и ужасно монотонной, я провела в этом доме. Кристобель, по ее словам, поражена была его красотой и вместе простотой. Нет, я не стану больше пересказывать слова Кристобеля, а лучше постараюсь сама разглядеть в старом знакомце доме что-то такое, чего я и не подумала бы заметить, завладея мною снова скука, тоска и уныние. Наш дом, как и большинство домов на этом побережье, построен из гранита. Он длинный и довольно приземистый, но его крыша, крытая сланцем, островерхая, с высоким щипцом. Дом стоит посреди двора, обнесенного высокой стеной, которая создает островок сравнительного затишья в море ветра и защищает нас заодно от иных вторжений. Все здесь у нас строится с расчетом на то, чтобы устоять под напором ветровых потоков и хлещущих дождей с Атлантики. В ненастную пору сланец кровель лоснится от влаги и бывает красив. Впрочем, хорош он и летним погожим днем, когда посверкивает в знойном солнечном воздухе. Окна устроены словно глубоко посаженные глаза под высокими дугами бровей, то есть подарками, и напоминают церковные окна. Всего в доме 4 главные комнаты, 2 наверху и 2 внизу, и у каждой по 2 окна, на разных стенах по окошку, даже в непогоду света достаточно. А еще есть выступ башни. Вверху башня голубятня, а внизу место для собак. Правда, пёс Стрей, так же, как и отцовская ищейка сука Мирза, обитает в доме. За домом, загороженный им от ветра с океана, располагается сад, где я играла ребёнком. В те годы сад мнился мне бесконечно просторным, а нынче стал тесен. С другой стороны, сад тоже защищён стеной, сложенной в сухую из грубо тёсаного камня и морских валунчиков. Стена имеет множество мелких отверстий, тонких извилистых щелей. Крестьяне говорят, что она растеребливает ветер. В штормовую погоду, когда сильный ветер наш гость, вся стена от него поёт, этакая каменная песня, написанная нотами-гальками на ветровом стане. И вся наша местность наполняется музыкой ветра. Когда он задувает, люди стараются поустойчивее ставить ноги и приноравливают, подпрягают к ветру свои голоса. Мужчины, чтобы быть слышными, начинают басить, а женщинам, напротив, приходится пищать. Кажется, сказано довольно неплохо. Замечу, что, начертав эти строки, я невольно исполнилась эстетической любви к моим дорогим соплеменникам и к нашему ветру. Будь я поэтессой, я бы не остановилась на одном удачном образе, создала бы целую поэму об очарованном плаче бретонского ветра. Или, будь я романисткой, я бы написала о том, что по совести в долгие зимние дни от его непрерывного заунывного пения можно полуобезуметь и вожаждать тишины, как в пустыне странник жаждет влаги. В псалмах так и слышится тоска по прохладному каменному убежищу от знойного солнца. Мы же здесь жаждем хоть каплю сухого и солнечного затишья. В нашем доме в этот час сразу трое людей сидят в трех разных комнатах и пишут. Кузина и я занимаем две верхние комнаты. Кузина находится в бывшей комнате моей матери, где отец не пожелал меня поселить. Да и мне там жить не хотелось бы. Из окон этих верхних комнат можно бросить взгляд через поля за береговые утесы на подвижную поверхность морских вод. Море по-настоящему подвижно вздымается в дни непогоды. А в хорошие дни море дремлет, и тогда впечатление движения создается перемещением света. Действительно ли это так? Интересное наблюдение, но его надо как-то проверить. Мой батюшка занимает одну из нижних комнат, которая одновременно служит ему библиотекой и спальней. Три стены в его комнате одеты полками книг, и он непрестанно печалится об ужасном воздействии, какое влажный морской воздух имеет на страницы и переплеты. В детстве одним из моих постоянных поручений было умащивать кожаные обложки предохранительной смесью из пчелиного воска и чего-то еще, гумиарабика, скипидара. Он сам изобрел этот состав. Сбережением книг занималась я вместо вышивания. Разумеется, я умею починить мужскую рубаху. Мне пришлось по необходимости обучиться простому женскому ремеслу, и мне даже по силам несложное белошвейство. Но из более тонких рукоделий я, увы, ничем не владею. Сладкий запах пчелиного воска мне, пожалуй, памятен так же, как иным расфуфыренным барышням запах розовой воды и фиалковых духов. Мои руки от книжного состава были гладкими и лоснились. В те дни большей частью мы проживали вместе в этой отцовской комнате, где хороший и жаркий камин, но тогда была еще одна дополнительная печка для тепла, вроде тех, в каких обжигают глиняную посуду. Батюшка спит на старинной бретонской кровати, вернее, в старинной кровати, потому что устроена она наподобие крытого ящика или огромного комода с приступкой из дверцы, а в дверце есть отверстие для воздуха. Большая кровать матери, обычная, имеет тяжелый бархатный балдахин, украшенный тесьмой, богатым золотым и серебряным шитьем. Два месяца назад батюшка попросил меня привести этот балдахин в чистый приличный вид. Зачем это было нужно, он не объяснил. И в моей голове пронеслась дикая безумная мысль, что он вознамерился на мне жениться и готовит комнату матери под покойного брачных. Я и Гаде разобрали и снесли вниз во двор тяжелые кроватные занавеси, тяжелые вдвойне от пыли, И Гаде прямо-таки расхворалась после того, как выколотила эти занавеси на веревке. Вся грязь, паутина и пыль, скопившаяся на их веку, вернее, на моем веку, набилась к ней в легкие. Но, оказавшись выколоченными, занавеси балдахина обратились в ничто. Вместе с пылью разрушилось все золотое шитье, ткань расползлась, всюду появились прорехи, лохматушки. И тогда батюшка сказал: «Приезжает твоя кузина из Англии, и придется нам, видно, где-то разжиться новой постелью». Он меня отрядил в Кемперле к мадам де Керлеон за постельным бельем. Я ехала туда на лошади целый день. Мадам де Керлеон снабдила меня набором прочного красного постельного белья, которое, как она сказала, в обозримом будущем ей не понадобится. По кайме белья вышиты лилии и дикие розы, кузине не очень пришлись по сердцу. Говорят, что наши бретонские кровати-шкафы, вроде отцовской, про них еще есть загадка. В горнице горница, что такое? Придуманы были в старое время для защиты от волков. Даже в наши дни волки рыщут по плоскогорьям и низменам, и в особенности в Пымпольском и Брасилианском лесу. А раньше в деревнях и на фермах эти страшные звери забегали в дома, хватали младенцев из колыбели у очага и утаскивали в свое логово. И вот фермеры и крестьяне, чтобы уберечь потомство, стали, отправляясь в поля, запирать деток в этих шкафах-кроватях. Гаде говорит, что такая кровать — хороший заслон не только от волков, но и от незваных хрюшек с их неразборчивым рылом, и от жадных кур, которые так и норовят забежать в дом и могут клюнуть младенца в глаз или в ухо, либо ущипнуть за маленькую ручку или ножку. Когда я была маленькая, Гаде повергала меня в ужас этими рассказами. Днем и ночью я боялась волков и еще волчьих оборотней, волкодлаков, хотя, по чести сказать, и по сей день я ни разу не видела волка и даже не слышала настоящего воя. Правда, иногда снежной ночью раздавался вдруг звук, похожий чем-то на вой, и тогда Гаде поднимала кверху палец. «Слышите, это волки оголодали, ближе подбираются к жилью». В нашем туманном крае граница, пролегшая между мифом, легендой и действительностью, не проводится отчетливо. Мой отец говорит: наш мир и другой мир связаны в Британии не так, как два далеких берега неким каменным мостом, а словно две части одной комнаты, между которыми преградой лишь смутные вуали и протянуты незримые тоньше паутины нити. Волки приближаются к жилью, но и в деревнях бывают люди-волкодлаки. А еще существуют колдуны, полагающие, что темные силы им подвластны. Существует крестьянская вера в волков, в то, что нужно заслонить ребенка от всех этих опасностей прочной дверью. В детстве страх мой перед волками едва ли был больше, чем страх очутиться запертую без света внутри этой кровати, походившей не столько на надежное пристанище, сколько на ящик или полку в фамильном склепе, или, в крайнем случае, на пещеру отшельника. Я воображала себя сэром Ланселотом, покуда не поняла, что я всего лишь женщина и должна довольствоваться ролью Елены Белорукой, страдать и сохнуть по Ланселоту и, в конце концов, скончаться от неразделенной любви. В этом постельном склепе было так темно, что я принималась рыдать о свете. Впрочем, если я бывала нездорова или очень несчастна, я просто тихонько сворачивалась клубком, словно ежик или спящая гусеница, и лежала, как будто умерев или еще не родившись, между осенью и весною, еж, между состоянием ползанья и состоянием полета, червь бабочки. Я начинаю порождать метафоры. Кристобаль сказала, что, согласно Аристотелю, хорошая метафора — признак гения. Мое сегодняшнее писательство совершило от довольно околичного начала длинный путь обратно во времени и весьма занятный путь в пространстве. Путь, направленный внутрь моего существа, к моим первым истокам в шкафу кровати, а шкаф спрятан в крепком доме, а дом укрыт за надежной стеной. Мне еще предстоит немалому научиться в том, что касается построения моего повествования. Начиная рассказ о старинной кровати отца, я намеревалась поведать и о кровати моей матери, что я ей сделала, а потом, через отступление о кроватях-шкафах, подойти к мысли о зыбкой границе между явью и вымыслом. Это тоже было проделано. Но мой первый опыт нельзя считать вполне успешным. В изложении есть огрехи, скачки, неуклюжие пробелы, словно слишком большие отверстия в каменной стене. Сквозь них ветер так и свищет. И все-таки кое-что уже совершено, и какое же это интересное, увлекательное занятие, если взглянуть на него как на тонкое ремесло. Результат можно улучшить, изменить, а то и выбросить вовсе, как негожую ученическую поделку. О чем же повести мне речь дальше? О моей истории? Об истории моей семьи? О моих сердечных делах? Но мое сердце пока свободно. Я ни разу ни в кого не была влюблена, и никто еще не воспылал ко мне страстью. Больше того, я ни разу не встречала мужчины, которого могла бы вообразить своим любовником. Батюшка думает, что все это мягко и неминуемо разрешится, устроится само собою, когда придет время. Это время, как он думает, еще далеко, а по мне оно уже почти миновало, почти потеряно. Мне 20 лет. Не буду дальше писать об этом. Я не сумею рассуждать разумно, а кузина Кристобель говорит, что в моем дневнике не должно быть места многословным проявлением девичьей меланхолии, экстатическим охом и вздохом, которые обожают разводить у себя в дневниках заурядные барышни с их трафаретными чувствами. Итак, я описала дом, хотя бы частично, но не людей. Завтра примусь за описание людей. Правда, Аристотель утверждает, что суть трагедии не в характерах, а в действии. Вчера вечером батюшка с кузиной за ужином горячо спорили об Аристотеле, я давно не припомню отца таким оживленным. По моему скромному мнению, суть трагедии в бездействии, по крайней мере для многих современных женщин. Я не решилась произнести этот мой почти афоризм, так как спорили они на древнегреческом языке, которого я не знаю. Кристобель выучилась ему от своего отца. Когда я думаю о средневековых принцессах, заправлявших всеми делами в замке, покуда мужчины в крестовом походе, о настоятельницах, руководивших жизнью огромного женского монастыря, или о святой Терезе, девочкой, отправившейся на борьбу со злом, мне так и хочется воскликнуть вслед за Жаком, героем Жорж Санд. Мягкость, чрезмерная мягкость пронизывает современную жизнь. Де Бальзак говорит, что из-за новых занятий мужчин в городах, из-за того, что все мужчины стали дельцами, женщины превратились в хорошенькие, но малозначащие игрушки, сместились куда-то на окраину жизни, в свои будуары, где порхают шелка, струятся ароматы духов, и процветают особые женские фантазии и интриги. Мне бы очень хотелось ощутить это струение шелков, атмосферу будуара, но и в самом изысканном будуаре я бы не пожелала быть праздным существом, чьей-то игрушкой. Я желаю жить, любить и писать. Много это или мало? Мое заявление — экстатический вздор? Четверг, октября 14-го. Сегодня я решила, что пора мне начать описывать людские характеры. Но, пожалуй, мне страшновато. Да, это самое подходящее слово. Страшновато приступать к изображению моего батюшки. Он всегда был со мной неотлучно. Никого и не было, кроме него. Даже моя матушка... Это не столько моя матушка, сколько одна из его сказок, которые я в детстве почитала за полную правду. Замечу, пусть и не совсем кстати, что батюшка с детства учил меня быть правдивой. Моя матушка была родом с юга, уроженка Алби. «Ей не хватало у нас солнца», — говорил отец. «Я ясно представляю, как она умирала. Она пожелала видеть меня». Так рассказывал батюшка, она сходила с ума от беспокойства. Что станется со мной в этом грубом краю, как я вырасту без материнской заботы? Она плакала и металась на ложе, тратя последние силы, умоляя принести к ней ребенка. Тогда меня принесли, и она обернула ко мне свое белое лицо и мигом успокоилась. И батюшка тут же у смертного ее изголовья поклялся, что будет мне отцом и матерью, а матушка сказала, что лучше бы он не оставался вдовцом, а он ей ответил, что никогда не сможет вновь жениться, поскольку однолюб. Он исполнил свое обещание, попытался быть мне отцом и матерью. Единственная загвоздка — он не слишком искушен в вещах практических, то есть, конечно, он очень добрый, умен, но не умеет принимать практических житейских решений, какие под силу женщине. И он не имеет понятия о том, чего я страшусь или чего я желаю. Но во младенчестве он брал меня на руки с бесконечной нежностью и осторожностью, это я хорошо помню, целовал меня и укачивал, и читал мне сказки. Я пишу это и понимаю, что один из моих писательских недостатков — склонность устремляться сразу во всех направлениях. Мне страшновато описывать батюшку, ибо то, что существует между нами, для нас двоих само собой разумеется и никакими словами невыразимо. Ночью я слышу, как он дышит во сне, и стоит дыханию на мгновение притихнуть, пресечься, я тут же замечаю. Если б с ним что-нибудь случилось, я бы узнала об этом, даже будучи очень далеко. Точно так же я знаю, окажись я в опасности, заболею, он почувствует это на расстоянии. Он кажется очень рассеянным, замкнутым, поглощенным своей работой, но каким-то шестым чувством, сокровенным ухом всегда слышит движение моей души. Когда я была совсем маленькой, он привязывал меня к своему письменному столу на длинной-предлинной полотняной полосе, как на веревке, и я выбегала из его комнаты в соседнюю большую комнату, нашу залу, и приходила обратно, когда мне вздумается, и была довольна. В одной из батюшкиных книг есть старинная эмблема, изображающая Христа и душу. Душа свободно бродит среди дома на такой же полотняной привязи. По словам батюшки, именно эта эмблема натолкнула его на мысль держать меня на свободной привязи. А недавно я прочла один английский роман «Сайлас Марнер», где рассказывается про старого холостяка, который, работая за ткацким станком, привязывал к нему маленького найденыша схожим способом. И до сих пор я чувствую батюшкин гнев и батюшкину любовь по незримому подергиванию этой привязи, не оборвавшейся между нами. Чувствую, только стоит мне начать думать мои бунтарские мысли или раскакаться слишком быстро на лошади. Мне не хочется писать об отце слишком беспристрастно. Я люблю его как воздух, как камни нашего очага, как кривое от ветра яблоню в нашем саду, как далекий шум прибоя. Когда читаешь у де Бальзака описание лиц героев, то словно смотришь на портрет работы голландских мастеров. Чувственные крылья носа, чей нижний завиток точно раковина улитки, красные прожилки в уголках глаз, шишковатый бледный лоб. Я не умею так пристально описать отца, его глаза, его волосы, его сутуловатую осанку. Он ко мне слишком близок. Если книгу приблизить к глазам в слабом свете свечи, буквы расплываются. Так же происходит и с отцом. Зато его отец, мой дедушка, вольнодумный философ-республиканец, мне подробно памятен со времен моего раннего детства. Он носил свои серо-стальные волосы длинными, как это делала бретонская знать в старые времена, и взбивал впереди кок. У него была славная, приятная форма борода, более светлая, чем волосы. У него были перчатки с крагами, в которых он появлялся, отдавая визиты, а также на свадьбах или похоронах. Наши простые жители обращались к нему по имени Бенуа, хотя он был господин барон де Керкос, точно так же, как батюшку они величают Раулем. Они просят нынче у Рауля совета, как просили прежде у Бенуа, в тех делах, в которых смыслят немного или не смыслят вообще. Я порой в шутку думаю, мы живем словно те верховные пчелы в улье, от которых все остальные пчелы почему-то ждут указаний. Словно без советов до Киркоза ничего не заладится. Когда Кристобаль приехала, мои чувства оказались в смятении, как бывает с волнами во время прилива. Одни волны стремятся к берегу, а другие уже несутся вспять им навстречу. У меня никогда не было подруги или конфидентки, ведь на эту роль не годится даже моя любимая няня Гадеи, добрые служанки, которые давным-давно живут у нас, слишком уж все они старые и почтенные. Поэтому в сердце моем зажглась надежда, но мне никогда еще не доводилось делить моего отца и мой дом с другой женщиной, и я опасалась, что мне это может не прийтись по нраву, опасалась неведомых посягательств, недоброго слова или, по крайней мере, неловкости. Возможно, до сих пор опасения живы. Как же мне описать Кристобаль? Теперь я ее вижу. Миновал ровно месяц ее пребывания в нашем доме, уже не так, как в день ее приезда. Попробую для начала восстановить мое первое впечатление. Я пишу не для глаз, Кристобаль. Она к нам явилась на крыльях шторма. Звучит романтично, но не дает достаточного понятия о количестве ветра и воды, обрушившихся на наш дом в ту ужасную неделю. Когда мы пытались открыть ставню или выступить наружу за дверь, непогода нас встречала, точно некое свирепое, неумолимое существо, желающее во что бы то ни стало нас сломить, победить. Кристобаль прибыла к нам во двор, когда уже стемнело. Колеса загремели, заскрежетали по булыжникам. Экипаж продвигался даже внутри каменной ограды двора оскользчивыми толчками. Лошади шли, нагнув голову. По бокам их струились потоки грязи и солено-белого пота. Батюшка выбежал во двор в своем древнем редингтоне с куском просмоленной парусины. Ветер чуть не вырвал у него из руки дверцу экипажа. С трудом держал он ее открытой. Я, наш старый слуга, откинул подножку. И тогда в наружную мглу молча выскользнул точно серый призрак, какой-то большой мохнатый зверь, выскользнул и нарисовался на фоне темноты бледным пятном. А вслед за этим огромным зверем спустилась маленькая женщина, одетая в черную накидку с капюшоном, в руках бесполезный черный зонт. Сделав шаг от экипажа, она споткнулась и упала бы, не будь бережно подхвачена моим отцом. «Кернемет, благословенное убежище», — проговорила она по-бретонски. Примечание. «Кер» означает по-бретонски «жилище, обитаемое место, дом, хутор, ферма». «Немет» — нечто священное, святилище, преимущественно языческое. На месте языческих святилищ нередко возникали монастыри. В средние века в Британии, как и во многих европейских странах, в церкви или монастыре человек мог укрыться, например, от правосудия. Отец взял ее на руки и, поцеловав в мокрый лоб, глаза ее были прикрыты, ответил: «Живи здесь, как в родном доме, сколько пожелаешь». Я стояла под бешеным напором ветра на пороге открытой двери, из последних сил удерживая ее. Струи дождя расплывались по моим юбкам. Ко мне вдруг подскочил тот самый огромный зверь и прижался, дрожа, пятная мой наряд своей мокрой шкурой. Отец мимо меня внес гостью в дом на руках и опустил в свое большое кресло. Она полулежала и казалась почти без чувств. Я все же приблизилась и сказала, что я ее кузина Сабина и приветствую ее в нашем доме. Не знаю, слышала ли она меня. Чуть позже отец и Ян, поддерживая ее с обеих сторон, повели ее, скорее даже понесли вверх по лестнице. И до следующего вечера, до самого ужина мы ее не видели. Не могу сказать, что она мне поначалу понравилась. Впрочем, не потому ли, что она не очень-то расположилась ко мне? Мне кажется, я человек, способный на привязанность, и охотно привязалась бы к любому, кто подарил бы мне немного тепла, сердечного участия. Кузина Кристобаль, обращаясь к батюшке чуть ли не с благоговением, на меня, казалось, поглядывала, как бы это лучше сказать, с прохладцей. первый раз она сошла к ужину в темном шерстяном платье, в черную и серую клетку и в большой, очень красивой шали, темно-зеленой, с черной отделкой и бахромой. Модницей Кристобель не назовешь, но одета она с безупречной аккуратностью чанием. Ее шею украшают янтари на шелковой нити, на голове кружевной чепец, даже обувь, маленькие зеленые ботинки отличаются каким-то особым изяществом. Я не знаю, сколько ей лет, может, 35. Волосы у нее необычайного цвета, серебристо-русые, с каким-то даже металлическим отливом. Этот цвет немного напоминает зимнее сливочное масло, масло без золотинки, что делают из молока коров, жующих сено в стойлах и не выходящих на солнечные пастбища. Волосы она носит прибранными, лишь над ушами небольшие кудряшки, которые не слишком ей идут. Лицо у нее очень белое, с острыми чертами. В тот самый первый ужин она была столь бледна, как еще ни один человек на моей памяти. Да и сейчас румянца у нее почти не прибавилось. Даже внутренность тонких ноздрей, даже губы казались беловатыми, имели оттенок слоновой кости. Глаза ее странные, бледно-зеленые, она большей частью их держит полуприкрытыми. Губы тонкие, чаще всего сжаты. Когда она заговаривает, удивляешься крупности ее ровных, сильных зубов того же матово-белого оттенка. Мы ели вареную птицу. Батюшка распорядился зарезать курицу, чтобы кузина скорее восстановила силы. Сидели за круглым столом в нашей зале. Обычно мы с отцом ужинаем сыром, хлебом и чашкой молока у него в комнате перед очагом. Батюшка говорил с нами об Исидоре Ламотте и его великолепном собрании сказок, мифов и легенд. Потом обратился к кузине. «Ты ведь, кажется, тоже пишешь? Впрочем, слава медленно доходит из Англии до нашего Финистера. И со многими современными книгами мы просто не знакомы, так что прости великодушно». «Я пишу стихи», — сказала она, прикладывая платочек ко рту и чуточку нахмуриваясь. «Я подхожу к этому делу добросовестно и, надеюсь, достигла некоторого мастерства. Что же до славы, то у меня ее нет. По крайней мере, той славы, о которой вы бы невольно узнали». «Кузина Кристобель», — заговорила тут я ведь тоже хочу писать. Это моя давняя мечта». «Мечтают многие, но мало кому дано исполнить». Живо отозвалась она по-английски и по-французски прибавила. «И вряд ли это сулит благополучное существование». «Разве я помышляю о выгоде?» — произнесла я с обидой. Батюшка сказал: «Сабина, подобно тебе, выросла в странном мире, где кожаные переплеты книг и бумага для письма столь же обычны и столь же важны, как хлеб с сыром». «Будь я доброй тетушкой-феей», — молвила Кристобель, — «я бы пожелала ей иметь хорошенькое личико, оно у нее, кстати, есть, и способность заботиться о простых каждодневных вещах». «Ты хочешь, чтоб я была Марфой, а не Марией?» — вскричала я, озардевшись. «Я этого не говорила», — был ответ. «Вообще это ложное противопоставление. Тело и душа неразделимы». Она вновь поднесла платочек к губам и нахмурилась, словно мои слова ее задели, и повторила: «Да, неразделимы. Знаю по собственному опыту». Вскоре после этого она, извинившись, отправилась к себе в спальню, где Гаде уже растопила жаркий камин. Воскресенье. Радости, что приносит писательство, очень разнообразны. Когда пытаешься передать на бумаге свои переживания, в этом есть своя прелесть. Когда начинаешь рассказывать о событиях, то удовольствие не меньше, но оно другое. Попробую рассказать о том, как мне все же удалось в какой-то степени приобрести доверие моей кузины Кристобель. Шторм, бушевавший во время ее приезда, не унимался еще 3 или 4 дня. После самого первого ужина она больше не спускалась к нам, оставаясь в своей комнате. Она сидела в глубоком гранитном алькове, образуемом аркой окна, и посматривала наружу. Правда, в ненастье у нас любоваться особенно не на что. Грустный, тусклый сад весь напитан влагой. Стена, кажется, сложена из тумана, вернее, из неведомых, едва в ней проступающих туманных камней. Кристобаль слишком мало ест, как хворая птичка, — сказала Гаде. Я заходила к ней всякий раз осторожно, чтоб не показалось, будто бесцеремонно нарушают ее покой, и все думала, как бы устроить ее поуютнее и сделать ей что-то приятное. Я пыталась соблазнить ее то кусочком филе камбалы, то студнем из маринованной говядины, но она только попробует и отставит в сторону. Бывало, что я зайду к ней снова через час или два, а она сидит в прежней позе, и тогда у меня возникало чувство неловкости, мол, слишком скоро воротилась. Или просто время для нее течет по-иному, чем для меня. Как-то она сказала: «Кузина, со мною тебе одни пустые хлопоты. Я не умею выражать благодарность, я больная и гадкая. Лучше меня не трогать, оставить наедине с моими мыслями». «Я только хочу, чтобы тебе было у нас хорошо и покойно», — сказала я. «Увы, Бог не дал мне умения наслаждаться покоем», — ответила Кристобаль. Я испытывала обиду от того, что Кристобаль по всем практическим делам обращалась к моему отцу и его благодарила за предусмотрительность, за милые знаки гостеприимства, тогда как на самом деле все было моею заслугой, ведь я чуть ли не с 10 лет веду хозяйство в доме. Отец же, несмотря на все свое благорасположение, не способен понять, угадать нужды гостей. Большой пес также отказывался от пищи. Он лежал в ее комнате, положив морду на лапы, носом к двери. Дважды в день нехотя поднимался и давал выпускать себя во двор. Я приносила ему разные лакомые кусочки, заговаривала с ним. Он даже не смотрел на меня и ничего не ел. Кристобаль пару дней безучастно взирала на мои настойчивые попытки подружиться с ним, потом, наконец, сказала: «Бесполезно. Он сердится на меня за то, что я увезла его из дома, где он был счастлив. Посадила на ужасный тесный корабль, заставила страдать от качки. Конечно, он имеет право обижаться, но я не знала, что собаки такие злопамятные. Считается, что они легко, чуть ли не по-христиански, прощают обиду тем человеческим созданиям, которые самонадеянно считают себя их хозяевами. Но он, кажется, вознамерился умереть, чтобы мне отомстить за то, что я оторвала его от родной почвы». «Жестоко так говорить. Пес не зловредный, он просто несчастный». «Зловредный — это я. Я терзаю себя и других, в том числе бедного пса Трея, который за свою жизнь и мухи не обидел. В следующий раз, как он спустится, попробую отвезти его в сад», — предложила я. «Боюсь, он не пойдет». «А что, если пойдет?» «Ну, тогда, значит, лаской и добротой ты сумела добиться от моего пса того, чего не добилась от меня. Но он, по-моему, пес однолюб. Иначе зачем было брать его с собой? Дело в том, что в прошлый раз, когда я на несколько времени уезжала из дому, он не ел до моего возвращения. Однако я не отступилась, и мало-помалу пес стал спускаться за мной все охотнее. Обследовал двор, конюшни, сад, освоился дома в гостиной. И вот уж, покидая свой пост у дверей Кристобаль, приветствовал меня, тычась мне в юбке мордой. А однажды он съел 2 плошки супа, от которого отказалась его госпожа, и, радостно виляя хвостом, посмотрел на меня. Увидев это, Кристобаль проговорила с сердцем: «Выходит, я ошибалась и насчет его исключительной верности. Лучше было мне оставить беднягу Трея в родных краях. Не стоило ему менять променады в Ричмондском парке на волшебной опушке Брасилианского леса. И главное, оставшись дома, он сумел бы утешить...» Здесь она оборвала фразу. Видя, что она очень расстроена и не расположена откровенничать, я произнесла, как ни в чем не бывало: «Когда наступит хорошая погода, мы с тобой вместе возьмем его на прогулку в Брасилианский лес. а потом сделаем вылазку в заветные глухие места, на мыс Пуан-Дюрас и к бухте перешедших порог. Когда наступит хорошая погода, кто знает, где мы все будем. «Разве ты от нас уедешь?» «Куда ж я поеду?» — спросила она и не ждала от меня ответа. Пятница. «Через 10 дней она окрепнет», — сказала Гаде. «Ты давала ей отвар из трав?» — спросила я, ведь наша Гаде, как всем это известно, колдунья. «Я предлагала», — ответила Гаде, — «но она отказалась». «Я скажу ей, что твои зелья и отвары не приносят ничего, кроме пользы». «Теперь уж ни к чему. Через неделю с этой среды ей и так полегчает». Я все это со смехом пересказала Кристобель, она помолчала, а потом осведомилась, какие такие болезни лечит Гаде своим колдовством. Бородавки, колики, а еще бесплодие и некоторые другие женские болезни. Простуды и пищевые отравления, объяснила я. Гаде умеет вправить вывихнутый сустав и принять ребенка. Да-да, честное слово. И знает, как обмыть покойника и как привести в сознание утонувшего. Все у нас помаленьку это умеют. «Не бывает ли, что она не лечит, а калечит?» — спросила Кристобель. «Нет, насколько я знаю. Она очень скрупулезная, очень умная, или ей всегда везет. Я бы доверила Гаде свою собственную жизнь». «О, твоя жизнь представляет большую ценность. Как и жизнь любого другого человека», — отозвалась я. «Она меня пугает. Я понимаю, что она имеет в виду, что ее жизнь...» В точности, по предсказанию Гаде, она окрепла. И когда в начале ноября выдалось 3 или 4 ясных дня, как это порой случается, хотя и редко на нашем столь капризном изменчивом побережье, я отвезла ее и пса Трея на повозке к морю, к заливу Фуэнан. Я думала, что она, несмотря на пронизывающий ветер, примется бегать со мною вдоль моря в запуске или лазить по камням. Но она просто стояла у края воды, ботинки ее утопали во влажном песке, и знобко, пряча руки в рукава, слушала крики чаек, как волны с бурунами разбиваются о камни, и была совсем-совсем неподвижна. Я подошла к ней и заметила, что глаза ее закрыты. Лишь брови с каждым ударом прибоя болезненно хмурились. У меня возникло странное ощущение, словно эти удары бьют ей по голове, и она по какой-то причине принимает их. Я тогда отошла прочь. Никогда еще я не встречала человека, который умел бы так дать почувствовать, что твои обычные проявления дружелюбия — неуместное вторжение в чужой внутренний мир. Вторник. Все же я была полна решимости говорить с нею о писательстве. Я выждала момент, когда она, казалось, пребывала в безмятежном и приязненном настроении. Она вызвалась мне помочь штопать простыни. Кстати, она в этом мастерица куда лучше меня. Она вообще преуспела в шитье, в рукоделии. Я начала. «Кузина Кристобель, я и вправду мечтаю стать писательницей. Если это так, если у тебя есть дар, то никакие мои слова ничего не изменят, и ты станешь кем хочешь. А вдруг у меня не хватит решимости? Прости, кузина, я не то говорю. Не хватит решимости, это звучит слишком сентиментально. Я хотела сказать, вдруг мне что-нибудь помешает, например, замкнутость моей жизни, отсутствие общения, дружеского внимания или недостаточная вера в себя». Или твое презрение? Мое презрение? Ты ведь уже заранее вынесла обо мне суждение, как о глупой девчонке, которая сама не знает, чего хочет. Ты видишь не меня, а свое представление обо мне. А ты, конечно же, вознамерилась разрушить мое ошибочное мнение. Ладно, Сабина, по крайней мере, одно из ценных качеств писательницы-романистки у тебя налицо — ты развеиваешь простые и удобные заблуждения людей, причем делаешь это в приятной, воспитанной манере и без излишней мрачности. Что ж, поделом мне. Скажи, что же ты пишешь? Ты ведь пишешь? Ибо в этом ремесле желание, не перешедшее в действие, превращается в опасный призрак. Я пишу, о чем умею. Но, конечно, пишу не то, что мне хотелось бы. А хотелось бы написать историю чувств женщины, современной женщины. Что я могу узнать о современной жизни в этих гранитных стенах, которые нечто среднее между тесным узилищем Мерлина и тюрьмой, возведенной в век разума? Вот я и пишу о том, что мне более всего знакомо, о странном, о фантастическом, обрабатываю легенды из отцовского собрания. Например, я написала повесть о затонувшем городе Ис. Кристобель ответила, что с удовольствием прочтет мою повесть, и сообщила, что написала на английском поэму на тот же сюжет. «Я немного знаю английский, совсем немного», — сказала я. «Не могла бы Кристобель поучить меня этому языку?» «Ладно, я попробую. Я не слишком хорошая учительница, мне не хватает терпения, но я попробую». Затем Кристобель сказала: «С тех пор, как я сюда приехала, я не пыталась ничего писать, потому что не знаю, на каком языке думать. Я, если угодно, похожа на фею Мелюзину, на сирены, русалок, которые наполовину французские, наполовину английские создания, но за этими языками стоит еще и бретонское, кельтское начало. Все зыблится, все меняет для меня очертания, включая мои собственные мысли. Желание писать я унаследовала от отца, который был в чем-то схож с твоим отцом. Но язык, на котором я пишу, с которым я родилась, это язык не отца, а матери. Моя мать, она жива и поныне, не из числа духовных личностей. Ее собственная речь состоит из пустяшных слов домашнего обихода и слов, почерпнутых в лавке модистки. Далее. Английский по самой своей природе создан как бы из мелких преткновений. Это язык массивных предметов и понятий вместе тонких софистических разграничений, язык разрозненных наименований и точных наблюдений. Отец считал, что у всякого человека должен быть один родной язык. Поэтому в ранние мои годы, ради моего блага, он отказался от своего языкового «я», говорил со мной только по-английски, рассказывал мне английские сказки и легенды, пел английские песни. Французский и бретонский я узнала от него же, но позднее. Такова первая откровенность, которую позволила себе Кристобель. И это откровенность писателя, предназначенная для другого пишущего человека. Правда, в первое время я думала не столько о ее словах насчет родного языка, сколько о том, что мать ее до сих пор жива. И вот дочь, то есть Кристобель, находясь в некой беде, а что она в беде, ясно, обращается не к матери, а к нам, вернее, к моему отцу. Вряд ли она, принимая решение ехать в Кернемет, хотя бы задумалась обо мне. Суббота. Она прочла мою повесть о короле Градлоне, принцессе Дауди, коне Морваке и океане. Она забрала ее у меня вечером 14 октября и вернула двумя днями позже. Вошла ко мне в комнату и каким-то поспешным, почти бесцеремонным жестом вложила тетрадь мне в руки, но на губах ее играла странная полуулыбка. «Вот твоя повесть», — сказала Кристобель. Я не стала ничего помечать на страницах, лишь позволила себе сделать несколько заметок на отдельном листе. Держи. Как описать мою радость? Радость человека, которого наконец-то приняли всерьез. Когда она забирала мое сочинение, по лицу ее было видно, что она приготовилась найти там одну сентиментальщину и розовые вздохи. Я знала, что мой труд не таков, но ее нехорошая уверенность на какой-то момент поколебала мою хорошую. Конечно, я не сомневалась, в том или ином у меня отыщутся недостатки, и все же чувствовала, что я написала, то написала всерьез, и уже поэтому оно имеет разумное основание, смысл, raison d'être. Одной половиной души я ждала приговора кузина, другой надеялась на лучшее. Я выхватила листок у нее из рук, жадно пробежала заметки. Они были дельные, они были умные, из них следовало, что Кристобаль поняла мой замысел и уважает его. А замысел мой был в том, чтобы неукротимую Дауду сделать воплощением нашего женского стремления к свободе, к независимости, к тем особенным только нам свойственным чувствам и страстям, которых мужчины, по-видимому, в нас боятся. Дауда — волшебница, любимица океана, но ее слишком невоздержанные страсти заставляют тот же океан поглотить город Ис, навсегда погрузить в свою пучину. Редактор одного из батюшкиных сборников говорит: «В легенде о городе Ис столь же явственно, как налет урагана, ощутим ужас перед древними языческими культами и ужас перед стихией страстей, вырывающихся на волю только в женщине». К двум этим ужасам добавляется третий, перед океаном, который в этом трагическом действии исполняет роль мужской немезиды, сурового рока. Язычество, женщина, океан, третьих желания, три величайших древних страха человечества причудливо переплетаются в этой легенде, приводят ее события к бурному ужасающему концу. С другой стороны, батюшка говорит, что имя Дауда или Даута в древние времена означало «добрая волшебница». Он полагает, что она могла быть языческой жрицей, подобной описанным в исландских сагах, или одной из девственных друидических жриц на острове Сен. И само название «Ис», возможно, содержит в себе память о некоем другом мире, где женщины до появления воинов и жрецов были всемогущи, о мире, подобном Авалону, плавучим воздушным островам, чудесным холмам Сид. Почему желание и чувственность в женщине должны так ужасать? И кто таков этот редактор, чтобы утверждать, что мы — главные страхи человечества, как будто человечество состоит из одних лишь мужчин? Нас, женщин, он тем самым превращает в изгоек, злых ведуней, чудовищ. Ниже я приведу некоторые мысли Кристобаль, которые мне особенно лестны. По чести следовало бы добавить сюда и ее критику, что ей показалось в моей повести банальным, неуклюжим, чрезмерно велеречивым, но те ее слова и так навсегда отпечатались у меня в памяти. Заметки Кристобаль Ламот о повести Сабины де Киркос «Дауда, добрая волшебница». Тебе удалось по наитию или по размышлению ли отыскать оригинальный способ изображения, отличный как от аллегории, так и наигранного упрощения, способ, который придает этой страшной легенде значимости и черты универсальности. Причем универсальность создается благодаря неповторимости твоей творческой личности. Твоя Дауда — одновременно и конкретное человеческое существо и символическая истина. Другие писатели, я в их числе, могут видеть в легенде и другие истины. Ты, кстати, им этого и не запрещаешь, как сделал бы иной педант, за что тебе спасибо. Все старинные легенды, моя кузина, можно пересказывать снова и снова по-новому. Что надлежит более всего в пересказах оберегать и шлифовать неустанно, так это простые, чистые части повествовательного канона. В данном случае это гнев океана, страшный прыжок коня, падение Дауды с крупа лошади, поглощение океаном города и прочее, прочее. Однако нужно добавлять везде и что-то свое, присущее только тебе, как писателю. Чтобы узнаваемые сцены, не давая впечатления чего-то присвоенного авторам в тщеславных целях, светились ненавязчивой новизною и казались первозданными. Все это, по-моему, тебе удалось. Пятница. После этого настоящего знакомства дела пошли гораздо лучше. Было много всяких занятных подробностей, хотя времени миновало совсем немного. Я как-то сказала кузине, какое это было для меня великое благо и облегчение, что кто-то, знающий толк, наконец прочел мое сочинение как мое и ничего больше. Она ответила, что такое в жизни писателя случается редко, и лучше на это не надеяться, не рассчитывать. «Был ли у тебя хороший читатель, кузина Кристобель?» — спросила я. Вздохнув и немного нахмурясь, она ответила отрывисто: «Два хороших читателя, то есть больше, чем можно мечтать. Первый, вернее, первое, слишком снисходительное, но с умным сердцем, а второй — поэт, лучший поэт, чем я». Она умолкла. Вроде бы не сердилась, но больше так ничего и не сказала. Я думаю, что так бывает и с писателями-мужчинами. Какие-то незнакомые люди вначале почему-то оценивают тебя ложно, пренебрежительно, но потом, когда твоя работа вдруг становится известна, признается стоящей, сразу меняется тон, меняется язык критиков, небрежение превращается в полное уважение. Но в случае с писателем женщины эта перемена должна быть еще разительнее, ведь, как говорит Кристобель, о женщинах существует мнение, что они не способны писать хорошо, мол, лучше им и пробовать не стоит. Зато уж если какая-нибудь преуспеет в этом ремесле и добьется успеха, ее почитают чуть ли не за подменыш, а чуть ли не за фантастическое чудовище. Октября 28-го. Она словно наша бретонская погода. Когда она улыбается и изъясняется остроумно и шутливо, то трудно представить ее другую. Так и побережье наше может порой рассеяться под солнцем. По крутым скалистым берегам бухточки Бэк-Мейль нежатся в его лучах круглокронные сосны и подруга их, финиковая пальма, напоминая мне о настоящем солнечном юге, где я ни разу еще не была. Самый наш воздух в такие дни становится нежен и ласков, так что любому, точно крестьянину в басне Эзопа про спор солнца и ветра, хочется сбросить тяжелые доспехи одежды. Она чувствует себя теперь гораздо лучше, как и предсказывала Гаде. Она совершает длинные прогулки с псом Треем. Я хожу с ними, когда она меня пригласит или когда они идут гулять по моему приглашению. Она также настаивает, чтобы участвовать в домашних делах, и самые наши дружеские беседы случаются на кухне или вечером у очага, когда мы шьем или что-нибудь подчиняем. Мы с ней говорим о смысле мифов и легенд. Ей очень хочется повидать наши стоячие камни. Камни находятся довольно далеко, нужно долго ехать вдоль побережья, я обещала свозить ее туда. Я рассказала ей, что и поныне наши деревенские девушки, справляя приход весны, танцуют вокруг какого-нибудь из этих менгиров, одетые в белые одежды. Они движутся двумя кругами, одни посолонь, другие против солнца, и если какая ослабнет, устанет и упадет или нечаянно коснется камня, то все остальные сразу безжалостно начинают бить и пинать ее, набрасываются на нее, будто стая чаек на чужую птицу или на собственную ослабшую сестру. Батюшка говорит, что этот обряд — остаток еще более древнего, возможно, друидического обряда жертвоприношения, и что павшая наземь — своего рода козел отпущения. Камень, — сообщил мне батюшка однажды, — олицетворяет мужское фаллическое начало. Деревенские женщины ходят к нему темной ночью, обнимают его и умащивают некими составами. Гаде знает какими, а мы с отцом нет. И молятся ему, чтобы сыновья их были сильными, и чтобы их мужья благополучно воротились из плавания. Батюшка сказал также, что шпиль церкви, по сути, все тот же древний камень, лишь принявший иную форму. Не гранитный истукан, а сланцевый. И что женщины, словно белые несушки, сбиваются в стайку под этим новоявленным символом, так, как когда-то плясали вокруг старого. Мне не очень понравились эти речи, и я не сразу решилась передать их Кристобель, чтобы не оскорбить ее веру. Но у ней такой сильный, глубокий ум, я не вытерпела и рассказала. Она рассмеялась и промолвила, что отец прав. Церковь действительно благополучно усвоила, поглотила и частично победила старых языческих богов. Так прекрасно известно, что многие нынешние местные святыни — это прежние гении-лоцы, сверхъестественные существа, обитавшие в дереве или в источнике. А еще она сказала, девушка, павшая в танце, — это падшая женщина, побиваемая каменьями. Почему каменьями, — удивилась была я, — ее просто бьют руками, пинают ногами и не до смерти. Здешние люди не самые жестокие. Пятница. Самое странное то, что у нее как будто и нет иной жизни, чем здесь. Как будто она вышла на наш берег во время шторма, тюленья девушка или ундина вся в строях воды, прося у нас пристанище. Она не пишет писем и никогда не спросит, нет ли письма для нее. Я точно знаю, я ведь не глупа. С ней приключилось нечто, возможно, ужасное, отчего она бежала сюда. Я не задаю об этом вопросов, ибо ясно, она им не обрадуется. Я и так ее порой без всякой задней мысли огорчаю. Вот, например, я спросила ее, откуда такое занятное имя «Пес Стрей». Она стала объяснять, что он был назван так забавы ради. Есть такие строчки Уильяма Шекспира в «Короле Лире». «Собачки малые все лают на меня, пес Стрей, Бланш и Милка». «Прежде я жила в доме, — сказала она, — где меня в шутку величали Милка». Дальше у нее голос перехватил, она отвернулась. Чуть спустя она прибавила через силу. Среди стихов матушки Гусыни есть один про старушку и про ее пса, который находит буфет пустым. В некоторых изданиях этого пса зовут пес Трей. Может, мой Трей на самом деле назван в честь того тезки, который не нашел ничего, кроме разочарования. Ноября 1-го, канун Дня всех святых. Наступает пора сказительства. По всей Британии в ноябрь, который у нас называют «черный месяц», в канун Дня святых начинают рассказывать по вечерам истории. Так оно продолжается и весь следующий месяц. Декабрь у нас именуют «очень черный месяц», а заканчивается уж вместе с главной сказкой, с Рождеством. Рассказчик везде найдется. В нашей деревне народ собирается вокруг верстака Бертрана Сапожника или у Янника Кузнеца. Люди приносят с собой свою работу, чтобы время шло с пользой, и, черпая тепло от присутствия друг друга и от кузнечного горна, начинают слушать сказ. Еще сильнее сгущается тьма за толстыми стенами кузницы. Таинственные, невидимые ее посланники приникают снаружи к маленьким оконцам, раздаются необъяснимое деревянное потрескивание, шелест мягких крыльев или, самое страшное, полускрип, полупис колес тряской повозки Анку. Батюшка уже давно завел привычку ежевечерне рассказывать истории во время двух черных месяцев. В этот год все будет как прежде, с той лишь разницей, что у нас гостит Кристобаль. Батюшкина публика не столь многочисленна, как у Бертрана или Янника. И, говоря по правде, он не умеет рассказывать так захватывающе, как они. Научная скрупулезность, неотъемлемая часть его натуры, заставляет его быть и у ночного камина немного педантом. Страшные существа, демоны, волкодлаки не появляются в его рассказах вот так с бухты-барахты. И все-таки за многие годы он заставил меня полностью уверовать, что причудливые создания его мифов и легенд действительно существовали. Свой рассказ об источнике Баратон, источнике фей волшебного брасилианского леса, начинал он всякий раз с научного перечня всех его возможных имен. Я могу их рассказать как летанию. Бризилианда, Берсильян, Брюсилье, Бертильо, Берсилиант, Бришилиант, Бресильё, Бресильё, Брасилиант. Я так и слышу его голос, педантический и вместе исполненный таинственности. Источник изменяет свое имя сообразно с изменением своего положения и заветных тропинок, ведущих к нему под темным пологом леса. Место его и имя нельзя установить раз и навеки, как нельзя установить точный облик его невидимых обитательниц и его точные волшебные свойства. Важно, что источник всегда пребывает в брасилианском лесу. Каждое же из различных имен указывает лишь на какую-то одну сторону его существования в какое-то определенное время. Всякую зиму батюшка рассказывает о Мерлине и Вивиан, одну и ту же легенду, но всякий раз по-новому. Кристобаль говорит, что ее отец тоже рассказывал ей зимой истории. Она, кажется, готова войти в круг рассказчиков у нашего очага. Но что она нам поведает? Однажды был у нас гость, который преподнес нам мертвый рассказ, серьезную, изящную политическую аллегорию, где Луи Наполеон выведен в виде великана-людоеда, а Франция — в виде его жертвы. Это было так, словно гость наш вытащил сеть, полную скучной мертвой рыбы с тусклой чешуей, мы не знали, куда отвести глаза, как сдержать смех. Кристобаль же умна и наполовину бретонка. Легчайший из слов в моем рассказе — «Дух растерзала б твой, оледенила б кровь юную твою», — отвечала она мне по-английски, когда я ее спросила, будет ли она участвовать. Я знаю, что это строки из Гамлета, слова призрака, и сказаны ей весьма даже кстати. Гаде участвует всегда и рассказывает о сношениях между этим светом и тем, который расположен по ту сторону порога. В день всех святых порог можно пересечь как в одну, так и в другую сторону. Живые могут посещать другой мир, а отряды посыльных или соглядатаев посылаемы бывают оттуда в наш краткий сумеречный день. День всех святых, поздней ночью. Отец рассказал легенду о Мерлине и Вивиан. Проходит год за годом, но эти два персонажа никогда еще у него не бывали одинаковыми. Конечно, какие-то их качества неизменны. Мерлин старый и мудрый, ясно видит свою судьбу. Вивиан красиво, своевольно и опасно. Конец у истории всегда одинаков. Состоит она из всем известных событий. Волшебник приходит к древнему источнику фей, волшебник вызывает фею с помощью заклинаний, волшебник и фея предаются любви под сенью боярышника, фея с помощью чар выведывает у Мерлина заклинание, посредством коего вокруг него воздвигается крепкая башня, которую лишь сам он может видеть и осязать. Но батюшка умудряется толковать о происходящем все время по-разному. Иногда кажется, что фея и волшебник — настоящие любовники, чья любовь совершается в чертоге, созданном силою мечты, превращенной феей при пособничестве Мерлина в нерушимую воздушную цитадель. А иногда Мерлин слишком стар и устал и готов добровольно сложить себя земную ношу, а фея Вивиан — злая, терзающая его демоница. А бывает, что на первый план в рассказе выходит битва их умов. Вивиан строит ему искушение демонской своей волей, стремясь победить его волю, а Мерлин мудр сверх всякого вероятия, но в своей мудрости бессилен. Сегодня вечером Мерлин был не столь дряхлый, зато и не такой мудрый. Он держался скорбно учтиво, понимая, что его время прошло и наступает время Вивиан, и готов был почти с удовольствием погрузиться в сон, в забвение, в вечное созерцание. Батюшка мастерски описал волшебный источник с его водой, темной, холодной, но как будто вскипающей исподволь. Батюшка щедро украсил ложи любовников воображаемыми цветами, примулами и колокольчиками, населил поющими птахами сумрачные сени тисов и падубов, так что мне вдруг живо вспомнилось мое детство, прожитое среди сказок, когда мне ярко воочию виделись заветные цветы, волшебные источники, потайные тропинки, да и сами могущественные обитатели этих мест. Предметы же реальные — дом, сад, Гаде — отчего-то казались тусклыми, унылыми, словно б ненастоящими. Батюшка закончил рассказ. Кристобаль промолвила тихо и насмешливо. «Ты тоже волшебник, кузен Рауль. сотворяешь в ночи свет и благоухание, оживляешь давно отпылавшей страсти. О, я просто расточаю усталые чары, как старый волшебник перед молодой феей, — ответил он. — Ты вовсе не старый, — сказала Кристобель, и тут же... Я помню, мой отец тоже рассказывал эту легенду. Да, она ведома всем. А ее смысл? Я почувствовал раздражение. В черный месяц вечерами мы не рассуждаем о смысле, как какие-нибудь современные ученые-педанты, мы просто рассказываем, слушаем и верим. Я думал, он не станет ей отвечать, он, однако ж, ответил раздумчиво и вежливо. По-моему, это одна из многих легенд, в которых воплотился страх перед женщиной. Ужас мужчины перед всевластием чувств. Ужас от того, что желание, мистическое чутье, воображение начинают править, а разум дремлет. Но в легенде есть еще и более древний слой, которым сглаживается этот антагонизм. Легенда отдает дань древним женским божествам земли, вытесненным с приходом христианства. Когда Уда была доброй волшебницей, прежде чем стала разрушительницей в более позднем мифе, так и Вивиан изначально олицетворяет местные божества рек и источников. Кстати, этим божествам мы продолжаем поклоняться. Например, устраивая часовни нашим многочисленным христианским покровительницам. А я всегда толковала эту легенду по-другому. Интересно, как же? Как рассказ о стремлении женщины заполучить мужскую силу. Помните, она ведь не им желала овладеть, а его волшебством. А потом она видит, что волшебство годится лишь на то, чтобы Мерлина подчинить, и чего она в результате добилась со всеми умениями. Это какое-то извращенное толкование. «У меня есть одна картина», — сказала кузина слегка нерешительно. «На ней изображен миг триумфа Вивиан, когда она...» Что ж, может, толкование и впрямь извращенное. Я сказала, нельзя в канун Дня Всех Святых так много рассуждать о смысле. Да, пускай разум дремлет, — усмехнулась Кристобель. Легенды возникли прежде любых истолкований, — не унималась я. Вот именно, пусть разум дремлет, — повторила она. Я не верю в истолкование. Они тускнеют перед жизнью. Идея женщины в 100 раз бледнее, чем блистательная Вивиан. А Мерлин — это не аллегорическое изображение мужской мудрости. Мерлин — это Мерлин. Ноября 2. Сегодня Гаде рассказывала нам истории бухты покойников. Я обещала Кристобель, что в хорошую погоду мы совершим туда вылазку на целый день. Нашу гостью очень трогает французское название этого места — бухта перешедших порог. Оно указывает не столько на мертвых, сколько на тех, кому удавалось пересечь порог, отделяющий наш мир от иного. Батюшка заявляет, что бретонское название вообще не обязательно связано с чем-то потусторонним. Просто на обширный и довольно приятный пляж этой бухты прилив частенько выбрасывает обломки кораблей и останки команды после того, как какой-нибудь корабль разобьется об ужасные рифы близ мыса Пуан-Дюрас или мыса Пуан-Дюван. И тем не менее, признает он, эта бухта издавна считалась одним из тех мест на земле, подобных той роще у Вергилия, где Эней добыл золотую ветвь. Или таинственным зеленым холмам, где в плену у эльфов томился Тамлин, мест, где пересекаются два мира. Из этой бухты во времена древних кельтов покойников отправляли в их последнее путешествие на остров Сен, где жрицы друидического культа их принимали. Ни одному живому мужчине не дозволялось ступить на священный брег. И уже оттуда, как гласят некоторые легенды, покойные отыскивали путь в рай земной, безмятежную страну золотых яблок, расположенную посреди ветров и штормов и темно-блещущих вод. Я совершенно не в силах передать на бумаге рассказов Гаде. Батюшка время от времени просил ее сказывать ему и пытался записывать все вербатим, дословно, сохраняя ритм и музыку ее речи, ничего не пропуская и ничего не добавляя от себя. Но как бы он ни тщился изобразить все доподлинно, жизнь покидает ее слова в тот же миг, когда они оказываются запечатленными на бумаге. Однажды после такого опыта он заметил, что теперь понимает, отчего древние друиды полагали слово, произнесенное «дыхание жизни», тогда как письмо — форма смерти. Я собиралась следовать совету Кристобаль, быть в моем дневнике точной, мне следовало бы просто записать рассказ Гаде. Но при слушании рассказа я кое-что заметила и тоже захотела запечатлеть. Вначале я не давала себе воли из вежливой скромности или еще почему-то. Однако писательский интерес сильнее, нет невозможных тем. Итак, к делу. Я имею доложить нечто, не связанное со сказительством Гаде, хотя в каком-то смысле и связанное. Не знаю, как и приступить. Ладно, напишу это все как рассказ. Напишу ради того, чтоб написать. Да чего же мудро я поступила, предназначив дневник лишь для моих собственных глаз? Слова мои будут соответствовать увиденному. И, может быть, я сумею превратить боль и обиду в нечто занятное, любопытное, и найду в этом спасение. Рассказы Гаде, даже еще больше, чем батюшкины, своим впечатлением обязаны тьме, словно приникающей к окнам, и тесноте круга рассказчиков и слушателей. Наша большая гостиная в светлое время суток холодная и пустая не располагает к общению душ. Но в ноябрь черный месяц вечерами гостиная преображается. В большом камине горят поленья. В начале вечера ярким, высоким и причудливым пламенем, не озаряя лишь углов, где ложатся черные тени. А ближе к концу горящие дрова превращаются в алые золотистые уголья, дремлющие поверх толстого жаркого слоя седого пепла. Высокие кожаные спинки кресел, что-то вроде стены, отделяющей нас от остальной холодной части комнаты, и тихий свет камина печет золотом наши лица и красным белые манжеты и воротнички. Мы не зажигаем масляную лампу, работаем при свете очага, делая такую работу, которую можно исполнять при сумеречном колеблющемся свете. Вяжем, распарываем какие-нибудь швы, плетем из тесьмы. Гаде, бывает, даже приносит тесто для пирога, чтобы его вымесить, или миску печеных каштанов, которые ей предстоит очистить от скорлупы. Но когда она сказывает, она то вскинет руки, то закинет назад голову, то тряхнет своей шалью, и тогда длинные лохматые тени пробегают по потолку в темную, невидную половину комнаты, или вдруг на потолке явятся огромные головы с разинутыми ртами, чудовищными носами и подбородками, то мы сами, превращенные пламенем в ведьмы-призраков. И рассказ Гаде, кажется, связан со всеми этими вещами. Огнем камина, биением света и тьмы, размашистыми тенями — она управляет ими и сводит их стремления вместе, точно какой-нибудь дирижер, звуки инструментов своего оркестра. Я, правда, ни разу в жизни не слышала настоящего оркестра, только однажды благовоспитанную дамскую музыку арф, да еще наши простецкие дудочки с пятью отверстиями и барабаны на ярмарке. Так что все эти возвышенные и стройные звуки, о которых я читала в романах, я могу лишь воображать, в лучшем случае при слушании церковного органа. Батюшка сидел в своем высоком кресле сбоку от камина, красноватый свет переливался в его не вполне еще седой бороде. Кристобаль сидела близ него, в кресле более низком, утопая юбками в сумерках, и спицы проворно сновали в ее руках. Гаде и я располагались на другой стороне отбрасываемого камином полукруга. Гаде стала сказывать. Жил-был в приморской деревне молодой матрос, и ничего-то у него не было, кроме отваги да ярких глаз. Ну уж, яркие они были, ничего не скажешь. И силы его боги тоже не обидели. Ни одной девушке в деревне он был не ровня, потому что слыл он не только за бедняка, но и вообще за человека непутного, Но, однако ж, нравилось девушкам смотреть, как он по улице похаживает таким вот манером, и пуще всего, как он пляшет, выделывает своими длинными ногами ловкие хитрые коленцы, и все, значит, с такой вот ухмылкой на губах. И больше всех на него заглядывалась одна из девиц, Мельникова дочка, пригожая, статная и прибольшая гордячка. Юбка у ней с тремя прошлыми глубокого бархата, но никак, стало быть, она не желает выдать, что он ей по нраву, зная и стреляет на него глазами искоса, когда он того не видит. Ну и многие другие девушки на него засматривались. Так уж оно в жизни устроено, по справедливости или не по справедливости. На иного только и любуются, а другой хоть посвистом зови, ни одна на него не глянет, покуда сам дьявол какую не подтолкнет, но это уж как святому духу заблагорассудится. Он надолго, бывало, в море уходил, матрос-то, он все в дальние плавания подряжался. И на верхний край света плавал за китами, и на южную морей-околицу. Там, если правду старики толкуют, воды бурлят, кипят, там огромные рыбины, будто острова затонувшие, плавают. Там, слышь, русалки поют зеленокожие, змеи волосые поют да смотрятся в зеркальце. И был этот матрос как паруса ставить, так на мачте проворней всех, как гарпун метать, так мечче всех, но деньжат сколотить не удавалось ему. Хозяин доход, слышь, прибирал-то, так и плавал он за малые гроши. Зато как приплывет, сядет на площади деревенской и рассказывает, что в дальних краях повидал, и все жители слушают. И вот однажды рассказывал он и заметил, что пришла Мельникова дочка, белая, гордая и чинная, и пристроилась с краешку тоже, значит, ушки на макушке. Тогда он ей говорит, что могу, мол, привезти тебе с востока шелковую ленту, коль пожелаешь. А она не говорит, желает или нет, только по лицу ее он смекает, что ленту заиметь она не прочь. И ушел он в море, в дальние страны, и добыл ту ленту у дочки торговца шелками. Было это в той стране, где у женщин кожа словно золото, а волосы словно черный шелк, но и им любо посмотреть, как пляшет мужчина-матрос, длинными ногами хитрые ловкие коленцы выделывает, и все со смелой ухмылкой на губах. И вот обещал он дочке торговца шелками, что вернется вновь, и приплыл домой с лентою, лента в надушенную бумагу уложена, и на танцах у себя в деревне подходит к Мельниковой дочери. Вот, мол, тебе подарок. У ней сердце в груди так и скакнуло, так и вздрогнуло, но она, гордячка, с собой справилась и спрашивает это с прохладцею. Ну и какова, мол, цена за эту ленту? А лента роскошная, радужного шелка, какого в наших краях и не видывали. Очень ему обидно стало за подарок свой, он и говорит. «Цена с тебя такая ж, как и с той, что мне ленту дала». Дочка Мельникова спрашивает. «И что ж за цена?» «Ночей не спать, покуда я не вернусь», — отвечает матрос. «О, это будет слишком дорого», — говорит дочь Мельника. А он ей: «Ничего не знаю, плати, коль назначено». Ну и заплатила она, как водится. Он на слове заносчивом ее поймал, она его гордость задела. А мужчина по злой гордости всегда свое возьмет. Он и взял сполна, ведь он уж давно ей сердце перевернул своей пляской, и была она сама не своя от его обиды и от его речей. И стал он ее спрашивать, а что, если он снова уйдет в море, чтоб долю себе искать? Станет ли она дожидаться, покуда он придет и посватается? Отвечала она. «Долго пришлось бы мне ждать-пождать, ведь тебя в каждом порту женщина ждет, и на каждом причале, и на каждом ветерке лента шелковая развивается». Он говорит. «Наверное, все же будешь ждать?» Она опять не сказала ему ни да, ни нет, будет ждать или не будет. Он тогда ей сказал. «Да, ты женщина со злым норовом, но знай, я вернусь». И вот спустя время люди начали примечать, попритухла ее красота, и походка ее сделалась такая увалистая, и глаза все уставлены в пол, и такая она вся стала тяжелая, и повадилась она ходить в гавань, сидит там подолгу и смотрит, как причаливают корабли, и хотя никогда ничего не спросит, всем ведомо, отчего она здесь и кого она дожидает. Но словечко, между прочим, никому не скажет, как воды в рот набрала. А еще видели ее на горке, где стоит часовня Божьей Матери. Надо думать, она там молилась, но молитв ее никому не доводилось слышать-то. Вот идет время, катится, корабли возвращаются и снова в море уходят. А кое-какие так в море и канули. Неизвестно про них, что команда в морской пучине, только про его корабль ничего не слыхать ни плохого, ни хорошего. В эту пору почудилась однажды ночью мельнику, будто крикнула сова, этак жалобно, то ли в амбаре у него замяукала кошка. Он туда, но там никого ничего, только видит он кровь на соломе. Он, понятно, позвал свою дочь. Является она бледная, точно смерть, и глаза потирает, как будто с просонья. Он ей молвит: «Смотри-ка, здесь кровь на соломе». Она отвечает: «Что была за нужда тебе, батюшка, беспокоить меня ночью от сладкого сна? Вижу я, то собака крысой ужинала, или кошка терзала мышь здесь в амбаре». Домочадцы заметили, они тоже сбежались в амбар, какая она белая, бледная. Ну, стоит она прямо, держит свечу ровно. Все и пошли обратно по своим постелям. Потом приплыл-таки его корабль. Сперва на горизонте показался, потом входит в гавань. Матрос молодой сбегает на берег и первым долгом смотрит, не ждет ли она его, и видит, что ее нет. Ведь он, покуда шар земной оплыл, все-то представлял, видел в своей душе, как она его в гавани ждет, с гордым красивым личиком, заветная цветная лента на ветру колышется. И тут, понятное дело, он сердцем ожесточился, что она не пришла его встречать. Но не стал он про нее спрашивать. Обнялся, поцеловался с девушками, что стояли на причале, и пустился по дороге в гору к своему, значит, дому. И вдруг замечает, крадется кто-то в тени придорожной стены, какая-то женщина, бледная-прибледная, худая-прихудая, то замрет, то медленно так пробирается. Сперва и не признал он ее. А она, может, и думала мимо него так-то пробраться, уж очень она изменилась. Он ей говорит: «Что ж не пришла меня встречать?» Она отвечает: «Не могла». Он говорит: «Так ты ж все равно ходишь по улице». Она ему: «Хожу, да уж вышла вся». Он ей молвит: «Это мне не главное, а главное, что ты меня в гавани не приветила». Говорит она: «Тебе, может, и главное, а я теперь другая. Время минуло. Что было прежде, то быльем поросло. Пусти, мне пора». Не стал он ее удерживать. В этот вечер танцевал он с Жанной, дочкой кузнеца, у которой зубы белые, ровненькие, а маленькие ручки, как пухлые розовые бутоны. И все ж на другой день пошел он искать дочку мельника и нашел ее в часовне на горе. Он ей сразу и говорит: «Пойдем танцевать со мной». Она ему отвечает: «Слышишь, маленькие ножки, босые ножки поплясывают». Он говорит: «Нет, только слышу, как море о берег бьет, да как воздух шуршит по сухой траве. Да еще флюгер скрипит, крутится на ветру». А она: «Всю-то ночь плясали ножки у меня в голове. Такое все по кругу пляс, сперва посолонь, потом против солнца, и совсем было мне не уснуть». Он свое: «Пойдем, да пойдем со мной». А она: «Разве не слышишь, как танцует эта кроха?» И вот так у них и повелось, то ли неделю, то ли месяц, то ли два. Танцует он с Жанной, дочерью кузнеца, а потом поднимается на гору в часовню за мельниковой дочерью, и все тот же от нее получает ответ. Но ему и надоело это в конце концов. Мужчина красивый, отчаянный, какое у него может быть терпение? Он ей молвит: «Долго я тебя ждал, а ты все не идешь. или приходи теперь же, или конец моему жданью. Она отвечает: «Как же я могу с тобой пойти, если ты не слышишь, как танцует кроха?» И тогда он сказал: «Ну и оставайся с этой крохою, коль она тебе дороже меня». Она в ответ ничего, зная и слушает море да ветер да флюгер. Он и ушел от нее совсем. Вскоре женился он на Жанне, кузнецовой дочери, и уж плясали на свадьбе, чуть ноги не отплясали. Волынщик старался вовсю, а барабанщик так лупил палочками, что барабан подскакивал. А жених длинноногий, тот отплясывал лучше всех, кверху подсигивал, хитрые ловкие коленцы выделывал с веселой ухмылкой на губах. Невеста вся от танцев, от кружения раскраснелась, разрумянилась. В ту пору снаружи поднялся ужасный ветер, звезды потонули в тучах, как в волнах. Ну, однако ж, молодые отправились почивать в хорошем настроении. Добрый сидр грел их сердце, и затворили двери своей уютной кровати от злой непогоды и повалились в обнимку на мягкие перины. А вдруг на улицу явилась дочка мельника, босоногая, в ночной сорочке, и бежит она вот так вот из стороны в сторону, руками поводит, словно женщина, что гонится за курицей, и отчего-то она зовет: «Подожди, ну подожди хоть немножечко!» И как будто бы видели люди, что бежит впереди нее, и не просто бежит, а как по кругу поплясывает то против солнца, то посолонь. Дитя, ногое, маленькое, волосы у него торчком, точно желтое пламя, пальчиками какие-то знаки делает. А некоторые говорили, будто его не было, бежал по дороге столбик вихревой, а в нем горстка праха, комочек волос да несколько прутиков. А вот ученик мельника, тот словно бы слышал до этого уж несколько недель, как топочут, шуршат в амбаре на чердаке босые маленькие ножки. Ну, старухи и молодые умники, которые всегда все знают лучше всех, посмеялись над ним, мол, мыши шуршат. Однако ж он сказал им, что, слава богу, мышей много слышал на своем молодом веку, чтобы мышь, значит, отличить, и вообще парень он был здравый. Мельникова же дочка бежала и бежала за неведомым тем плясанием, по всем улицам пролетела, по площади и в гору бросилась по узкой тропке к часовенке, под ноги не глядела, все голени содрала колючий терн, и все тянула, тянула вперед руки и звала: «Подожди, подожди хоть немножечко!» Но дитя, если это было дитя, зная, плясала и резвилась впереди, и сверкала босыми ножками по гальке да по траве. Ей все труднее и труднее угнаться-то, ветер в юбках у ней запутался, тьма лепила в лицо. Забралась она как-никак на утес, крикнула последний раз: «Погоди!» Да и прыгнула, и расшиблась насмерть об острые камни внизу. И уж только на утро, как начался отлив, отыскали ее и принесли всю в синяках переломанную, что и смотреть-то было страшно. Ни следа от былой красавицы. Как вышел он на улицу и увидел ее неживую, так взял ее за руку и говорит: «Это потому, что не поверил я тебе, не поверил в танцора маленького. Но зато уж теперь-то я слышу его, слышу босые ножки». И с того самого дня бедняжка Жанна, кузнецова дочь, не имела от него радости. В канун Дня Всех Святых пробудился он вдруг ночью ото сна, вскинулся на кровати и слышит, как хлопают маленькие ладошки, как топочут босые ножки вокруг кровати, словно со всех четырех сторон, и зовут его тоненькие пронзительные голоса на языках, что ему неведомы, хоть и оплыл он вокруг света. Сбросил он с себя простыни, соскочил с постели и видит, стоит у изножья маленькое ногое существо, очень уж дивное, то ли из глубин морских, думает он, то ли с летнего луга, синее от холода и вместе розовое от жара. Это существо мотнуло своей огневолосой головой и пустилось в припляску прочь, а матрос, значит, за ним из спальни на улицу. Все дальше и дальше за ним он поспешает, и пришли они к бухте покойников. А ночь-то ясная, но бухта почему-то в туман закутана. И тут из океана стали набегать длинные ряды волн, прямо одна волна за другую, одна за другую. И видит он, на тех волнах, на гребешках, значит, плывут покойники с того света. Все худые, серые, простирают тонкие руки и дергают вот так головой и зовут своими тонкими высокими голосами. А танцор, за которым матрос поспешал, он, слышь, прыгнул как-то на волну. Матрос сам и не заметил, как за ним скакнул, и очутился вдруг на каком-то корабле. Корабль стоит бушпритом в море, матрос пошел по палубе и чувствует, что хоть никого на корабле и не видать, корабль полон полнехонек, так что и шагу ступить негде. Он потом уж рассказывал, их покойников неведомо сколько было и на корабле, и на гребнях волн. У матроса от страха чуть в голове не помутилось, что он в толпе мертвецов. Они, конечно, бестелесные, можно руку вот так протянуть прямо сквозь них, но, однако ж, обступили со всех сторон и кричат над волнами дикими пронзительными голосами. Столько много их было, что корабль весь как будто облеплен чайками, только это не чайки, а души, или даже будто и небо, и море высланы перьями, и каждая перышко — душа человечья. Это он потом матрос-то рассказывал. И он спросил танцующего ребенка: «Нам в море плыть на этом корабле, да?» Но ребенок почему-то замер, не пляшет и не отвечает. Матрос говорит: «Видишь, как далеко я за тобой пришел, и страх у меня в сердце. Но если я там дальше ее найду, то готов я и в море пуститься». А ребенок вдруг молвит: «Подожди». А матрос стал думать про нее, как она там среди других, на волнах. Он так и представил ее белое исхудалое лицо, пустую грудь, сухие губы и крикнул ей: «Подожди!» И вдруг ее голос отозвался воплем, словно эхо: «Жди!» Матрос, давай воздух руками разгребать, ногами длинными, ловкими сквозь прах покойников по доскам палубным пробираться, чтоб добраться до нее. Но чего-то не идется, ноги как свинцом налились, а волны все мимо катятся, одна за другой, одна за другой, одна за другой. Хотел он на волну прыгнуть, тоже не может. Вот так, рассказывает он, и простоял до рассвета, чувствовал, как они подходят и отходят вместе с волнами, как прилив и отлив, и слышал их жалобные крики и тот самый голосок ребенка: «Подожди». Наутро вернулся он обратно в деревню другим уж человеком, словно главная струна в нем лопнула. Мужчина в расцвете лет, а стал сидеть на площади вместе со стариками, с лица-то весь он спал, челюсть у него отвалилась. И все-то он молчит, только порой пробормочет: «Слышу, слышу теперь», или «Жду, жду уж скорее бы». И вот два ли года назад, три ли, а может, тому уж 10 лет, он и говорит вдруг старикам: «Слышите, люди, как танцует кроха?» Они ему говорят, мол, «Нет, ничего такого не слышим». Он махнул на них рукой, да и пошел домой, приготовил себе постель деловито и созвал всех соседей, и передал Жене ключ от своего матросского сундучка, потом вытянулся на постели, худой-прихудой, кожа прозрачная, руки сложил на груди и говорит: «Долго-долго я ждал, но нынче совсем разошлись босые ножки, день и ночь топочут. Долго я терпел, но теперь, видать, у него не стало терпения». А в полночь он прошептал: «Ах, вот ты, наконец!» и испустил свой последний вздох. И тогда в комнате, Жанна потом людям рассказывала, вдруг запахло яблоневым цветом и тут же спелыми яблоками. Жанна-то спустя время утешилась, вышла замуж за мясника и родила ему 4 сыновей и 2 дочек. Все были здоровые, крепкие, но небольшие охотники до танцев. Нет, я не сумела рассказать эту историю как Гаде. Я не передала мелодии ее голоса, зато невольно примешала свою собственную ноту, ноту литературности, которой я старалась избежать, ноту той красивости или напыщенности, что отличает Ундину де Ламот Фуке в сравнении с неприукрашенными сказками братьев Гримм. Я должна написать о том, что я увидела, хуже того, написать, о чем я подумала. Все время, пока Гаде рассказывала, Кристобаль вязала. Я заметила, что спицы мелькают в ее пальцах быстрее и быстрее, а гладко причесанная и отливающая в свете камина голова ниже и ниже склоняется к работе. Потом она вдруг вовсе отложила работу в сторону и поднесла руку сперва к груди, потом к голове, так, словно ей жарко или не хватает воздуха. И вдруг я вижу, как мой отец берет эту блуждающую ручку в свою и держит. Блуждающая ручка — это, конечно, расхожее поэтическое выражение. К тому же у Кристобаль не ручка, а рука, вполне сильная и ловкая, хотя и нервная. И она позволила ему держать свою руку. А когда Гаде закончила, батюшка склонился к Кристобаль и поцеловал ее в макушку. А она подняла другую руку и пожала его запястье. Мы были так похожи на семью, расположившуюся вокруг очага. Я привыкла думать, что отец — человек пожилой, чуть ли не старик, а кузина Кристобаль — молодая женщина почти моих лет, подруга, наперсница, пример для подражания. Однако, по правде, она намного меня старше и не ближе ли по возрасту к отцу, чем ко мне. Отец тоже не настолько старый. Она сама ему сказала, что его волосы не седые и что он вовсе не так стар, как Мерлин. Я не хочу этого. Я мечтала, чтобы она осталась с нами, была мне подругой, компаньонкой. Но не чтобы она заменила меня, не чтобы она заменила мою мать. Есть вещи для меня непреложные. Я не посягала на место моей матери, но у меня есть мое собственное место — и оно особо именно потому, что матери с нами нет. И я не желаю, чтобы другая имела право заботиться о моем отце или первой выслушивать его новые мысли и открытия. Или украсть его поцелуй. Да, именно так. Так я и пишу, потому что не могу описать этого по-другому. Когда мы стали расходиться по комнатам, я не стала обнимать отца, как обычно. А когда он протянул ко мне руки, я, исполняя свой долг, прильнула к нему на какое-то мгновение, но без сердечности. Я даже не стала смотреть ему в лицо. Не знаю, как он принял мою холодность. Я тут же побежала к себе в комнату и затворила за собой дверь. Мне нужно позаботиться, чтобы мое поведение было достойным. Я не имею права отвергать проявление естественной доброты, выказывать страх перед событием, которое, по мысли отца, должно меня радовать, ведь я часто жаловалась ему на серость и унылость нашего существования. Но мне хочется прокричать: «Воровка в ночи!» Лучше здесь остановиться. Ноябрь. Теперь отец находит большое удовольствие в ее обществе. Я вспоминаю, как радовалась я поначалу от того, что она начала вести с ним разговоры. Я думала, вот она останется с нами надолго, и жизнь в нашем доме оживится. Она задает отцу хорошие вопросы, гораздо лучше моих, известных, потому что ее интерес к нему свежее, она дает ему какие-то новые сведения, вводит его в круг нового чтения, своего отца и свой собственный. Тогда как все мои мысли, за исключением, разумеется, тех, что принадлежат мне самой и занимают его мало, ибо кажутся ему банальными, насквозь женскими и неблагодарными, все мои мысли способны его заинтересовать, его же собственные. Да и то, в последнее время перед появлением Кристобаль я выказывала не слишком-то много интереса к этим материям, вечному загадочному туману, дождю, сердитому океану, друидам, дольменам и всем чарам Древней Британии. Мне хотелось узнать о Париже, прогуливаться по его улицам в мужских штанах, башмаках и элегантном сюртуке, как мадам Санд, быть свободной, но не в меланхолическом уединении. Так что, возможно, я не оправдала его ожиданий. Слишком много думая о себе, и о нем думая с обидой, что он не разглядел во мне других чаяний. С Кристобалем обращается с огромным уважением. Голос его оживает, когда он заговаривает с ней. Он сказал сегодня, что ее внимание к его мыслям очень его воодушевляет. Вот его точные слова. «Меня так воодушевляет, что твоя мысль устремляется вместе с моей в эти темные премудрые сферы». Нынче днем за обедом они беседовали о том, каким образом наш мир пересекается с миром иным. Батюшка сказал, и это я слышу от него не впервой, что в нашей части Арморики, в Крунайской области, цепко сохраняется древняя кельтская вера в то, что смерть есть всего лишь шаг, переход от одной формы существования человека к другой. Существует много этих форм, и жизнь наша лишь одна из них. Множество миров существует одновременно, бок о бок друг с другом, и, возможно, то здесь, то там сообщаются между собой. Существуют области неопределенности, область ночной тьмы или область сна, или та занавесь мельчайших капель, что повисла вместе соприкосновения твердой суши с подвижным океаном, который сам по себе всегда составляет порог смерти для людей, вновь и вновь его пересекающих. Так вот, в этих неопределенных областях то и дело являются и словно зависают посланники, такие, как неведомый маленький плясун в предании Гаде, или как совы, или как те бабочки, что, согласно поверью, приносятся к нам ветром из соленых пустынь Атлантики. Батюшка сказал, что друидический культ, как он его понимает, воплощает в себе мистику центра. У друидов не существует линейного времени, нет прошедшего и грядущего. Есть лишь неподвижный центр и чудесный потусторонний мир холмов Сид, куда словно ведут, влекут странные каменные аллеи друидов. Тогда как в христианстве, продолжал батюшка, наша земная жизнь — это все, что нам дано в качестве человеческой жизни. Она является мерилом всех наших добродетелей и недостатков, а помимо нее существуют абсолютные рай и ад. В Британии же человек может провалиться в колодец и оказаться в летнем яблочном краю, или зацепиться рыболовным крючком о колокольню затонувшей церкви, колокола, которые некогда звонили в неведомой стране. Цитата. Или отыскать в холме дверцу, за которой край блаженных — Авалон, — подхватила Кристобаль. Я часто спрашивала себя, не служит ли нынешний интерес к миру духов еще одним новейшим подтверждением правоты кельтов. До этого в мире духов побывал Сведенбург и увидел там, по его словам, последовательные состояния их жизни. Духи проходят очищение и имеют жилища, храмы и библиотеки, устроенные различно по состоянию жизни. В последнее же время было немало новых попыток получить явные знаки, вести из тех загадочных стран, что находятся за вуалью, отделяющей наш мир от других миров. Я сама была свидетельницей некоторых необъяснимых явлений. Видела, как возникали сплетаемые незримыми руками духов сияющие белые венки неземной красоты. Слышала, как неведомые пальчики с трудом выстукивали послания. Этот способ общения, наверное, оказался духом по их нынешнему тонкосовершенному устройству бесконечно неуклюжим, но они отчаянно старались передать свои слова из любви к тем, кого оставили в нашем бренном мире. Я слышала, как невидимые руки играли мелодии на аккордеоне, помещенном под бархатный покров, недоступной ни для кого из присутствующих. Я видела, как движутся неведомые огоньки. Конец цитаты. Я не верю, что все эти фокусы, проделываемые в гостиных, имеют какое-то отношение к христианству или к древним чарам, исходящим от наших ручьев и источников, сказала я с неожиданной для меня самой резкостью. Взглянув на меня удивленно, она ответила: «Ты не веришь от того, что полагаешь, будто духи, подобно тебе самой, не выносят пошлости и приземленности. Мол, дух пожелает говорить с крестьянкой вроде Гаде, потому что она колоритна, и ее окружают с одной стороны романтические скалы, с другой — почти первобытные хижины с их простыми очагами, и свет морали еще не развеял густую тьму вокруг ее жилища. Но если духи существуют, то почему бы им не быть повсюду? Почему бы нам не допустить, что они везде? Ты можешь возразить, что голоса духов могут заглушаться толстыми кирпичными стенами, ворсистой драпировкой и надменными мебельными чехлами. Но ведь полировщики мебели и продавцы драпировок тоже нуждаются в спасении, в надежных залогах загробной жизни, не меньше поэтов или крестьян. Когда люди верили, ни о чем не вопрошая, когда церковь присутствовала в их жизни непреложной твердыней, дух смиренно укрывался за алтарными вратами, а души держались большей частью в пределах церковной ограды вблизи своих могильных камней. Но теперь они боятся, что им не дано будет восстать, открыть вежды, что небеса и ад — не более чем выцветшие изображения на стенах редких старинных храмов или восковые ангелы и мрачные страшилища, и они начинают интересоваться тем, что происходит теперь на этом свете. Если вдруг господин в сияющих ботинках с часами на золотой цепочке или дама в бомбозиновом наряде и корсете из китового уса, умеющая с помощью специального приспособления поднимать свой кринолин при переходе через лужи, что если эти заевшиеся и скучные люди захотят услышать духов, как слышит духов Гаде? Разве это воспрещается? Евангелие предназначено было для всех людей. И если мы существуем последовательно в нескольких состояниях, то материалисты в один прекрасный день проснутся в ином мире. Сведенборг наблюдал, как неверие и ярость исторгаются там из всех пор их тела и становятся клубками лоснящихся червей. «Ты говоришь слишком быстро, я не имею времени поспорить», — сказала я довольно сердито. «Я читала в батюшкиных журналах о столоверчении, о стуках, издаваемых духами, и, сдается мне, все это напоминает фокусы для легковерных». «Ты читала отчеты скептиков», — возразила она с небывалым жаром. «Это тонкое здание легче всего разрушить осмеянием». «Я читала отчеты людей, уверовавших», — проговорила я непреклонно, — «уверовавших с излишней легкостью». «Отчего ты так сердишься, кузина Сабина?» — спросила Кристобаль. «Потому что раньше мне не доводилось слышать от тебя неразумных вещей», — отвечала я. И это было правдой, однако сердилась я, конечно, по иной причине. Проделывая фокусы в гостиной, можно нечаянно вызвать настоящих демонов, — задумчиво произнес отец. Ноябрь. До сих пор я считала себя существом, способным на глубокую привязанность. Я сетовала на то, что мне недоставало людей, которых я могла бы полюбить, о ком могла бы быть высокого мнения. Но чего я также никогда не испытывала до сих пор, так это ненависти. И мне не нравится ненависть, охватившая меня теперь. Она словно огромная хищная птица, погрузившая в меня свой крючковатый клюв, или жадное чудовище, горячее и косматое, глядящее из меня с яростью. Мое лучшее, достойное я, улыбчивое и благожелательное, совершенно бессильно с чудовищем совладать. Я бьюсь и бьюсь, но никто ничего не замечает. Они сидят за столом и ведут странные метафизические беседы, и я здесь же с ними меняю свой облик, точно какая-нибудь ведьма, то раздуваюсь от ярости, то съеживаюсь от стыда. Они ничего этого не видят. И она меняется в моих глазах. Я ненавижу ее гладкие бледные волосы, ее зеленоватые глаза, ее сверкающую зеленую ножку под юбками. Не дать не взять змея пошипывает тихонько, как горшок над очагом, но, отогревшись на доброй великодушной груди, непременно ужалит своего благодетеля. У нее большие зубы, как у бабы-яги или как у того волка из английской сказки, который притворялся бабушкой. Отец дает ей мои поручения, когда она просит какое-нибудь занятие и сыплет мне соль на рану, приговаривая: «Сабина находит все это переписывание слишком обременительным. Хорошо иметь в помощь другую, столь умелую пару рук и глаз». Проходя мимо, он гладит ее по волосам, касается пальцами завитка у нее на шее. Но она его укусит, непременно укусит. Я сама понимаю, что нелепо вот так писать. В то же время в моих нелепых словах есть смысл. Ноябрь. Сегодня я отправилась в длинную прогулку вдоль береговых утесов. День не слишком располагал к гулянию. Огромными клочьями наползал плотный туман, и от ветра, довольно сильного и порывистого, висела в воздухе водяная морская пыль. Я взяла с собой пса Трея. Разрешения у его хозяйки спрашивать не стала. Мне приятна была мысль, что он теперь последует за мною повсюду, невзирая на зверение Кристоболь в его однолюбии. Я ничуть не сомневаюсь, он успел полюбить и меня, к тому же у нас с ним схожее умонастроение. Этот огромный зверь печален и сдержан и решительно выступает по непогоде, однако он не играет, не заглядывает умильно в глаза и не виляет хвостом, как иные собаки. Любовь его выражается в том, что он с грустным достоинством предлагает свое доверие. Его хозяйка сама пошла за мной. Прежде такого никогда не случалось. Сколько раз я надеялась заполучить ее добровольной спутницей, но пока ее, бывало, не попросишь, чуть ли не станешь умолять для ее же блага, она ни за что не покинет дом. И вот теперь, когда я хочу ускользнуть, она пускается вслед проворно, хоть и пытается скрыть, что уторопливает шаг, в своей огромной накидке с капюшоном и с глупым зонтом, который с хлопанием и скрипом выворачивает наизнанку от ветра и в котором вообще мало пользы. Такова человеческая природа. Люди охотно поспешат за тобою, едва ты только их разлюбишь или перестанешь к ним тянуться. У меня есть любимый маршрут — мимо дольмена и упавшего менгира, мимо маленькой часовни Богородицы. Изображение Богородицы высечено на надвратной плите, гранит которой не очень отличен от первых двух упомянутых памятников, и, как знать, не был ли взят когда-то от одного из них. Догнав меня, Кристоболь спросила: «Кузина Сабина, можно я пойду с тобой?» «Как тебе будет угодно», — отвечала я, не снимая руки из собачьей холки. «Как пожелаешь». Мы немного прошли молча. Потом она сказала: «Уж не нанесла ли я тебе какую-то обиду?» «Нет, что ты. Вы все ко мне так добры. У меня возникло чувство, что я нашла пристанище или почти дом здесь, на родине моего отца». «Что ж, мы с батюшкой этому рады». «Не вижу в тебе радости. Я готова признать, у меня острый язык и колючие манеры. Если я сказала что-нибудь...» «Нет, нет, ровным счетом ничего». «Может быть, я нечаянно нарушила твой душевный покой? Но ты ведь не очень была довольна этим покоем. Так мне казалось поначалу. Или я ошибаюсь?» Слова не шли у меня из уст. Я прибавила шагу, пес в припрыжку за мной. «Все, к чему я не прикоснусь, — проговорила Кристоболь, — обрекается страданию». «Про это я не знаю. Ты мне ничего не рассказывала». Теперь на какое-то время замолчала она. Я шла все быстрее и быстрее. Я в своих родных местах, я молода и сильна, ей трудно было поспеть за мной. «Ну как я могу рассказать?» — произнесла она спустя время. Не жалобно, это было бы и не в ее духе, а резко, почти нетерпеливо. Я не умею делать признаний, не умею исповедоваться. Я все храню в себе. Только так я могу выжить. Только так. Неправда. Со мной ты ведешь себя иначе, чем с моим отцом. Чуть не воскликнула я, но сдержалась. Вместо этого я сказала: «Возможно, ты не доверяешь женщинам. Что ж, это твое право». Было время, я им доверяла. Она оборвала фразу. Потом проговорила зловеще, словно какая-нибудь древняя Сивилла. Но привело это к беде, к большой беде. Я пошла еще быстрее. Минуту спустя Кристобаль, запыхавшись, сказала, что у нее колит в боку и что она лучше вернется. Я спросила, не проводить ли ее до дому. Спросила нарочно таким образом, чтобы гордость не позволила ей согласиться, и, конечно, она сказала, что дойдет одна. Я властно положила руку на голову псу Трею, приказывая ему остаться, и он остался. Она повернулась и, приложив левую руку под ребро, склонив голову под ветер, с каким-то трудом зашагала обратно. «Я молода», — снова подумала я. «Здесь бы мне еще добавить и зла». Я смотрела с улыбкой, как она удаляется. В глубине души я желала, чтобы все вернулось на прежний лад, чтобы Кристобаль не выглядела столь жалко, как в мелодраме. Однако я лишь улыбнулась и пошла дальше. Разве я виновата, что сильна и молода? Примечание Рианны Леминье. Здесь я пропустила несколько страниц. Рассуждения Сабины становятся поверхностными и изобилуют повторами. Я не стала их для вас фотокопировать. Если захотите как-нибудь после посмотреть все целиком, милости прошу. А пока прилагаю копии следующих страниц, начиная с «Ночи Рождества». Рождественская ночь, 1859 год. В полночь мы все отправились в церковь к рождественской мессе. Мы с отцом всегда бываем в церкви на Рождество. Мой дед тут ни за что не вошел бы в церковь. Это противоречило его республиканским и атеистическим принципам. Не уверена, что религиозные воззрения отца пришлись бы по вкусу нашему кюре, вздумай отец обсуждать их с ним. Но отец не станет смущать священника. Я знаю, что отец глубоко верит в преемственность жизни человеческого сообщества нашего бретонского народа, а Рождество со всеми его смыслами и атрибутами, древними и новыми, — неотъемлемая часть жизни бретонцев. Она говорит, что у себя в Англии принадлежит к англиканской церкви, но здесь, в Британии, на родине своих отцов, склоняется к их вере, бретонской разновидности католичества. Кюре, наверное, бы удивился, узнаю на ее образе мыслей, но он, кажется, рад видеть ее у себя в храме и уважает ее одиночество. Она ходила к храму все чаще и чаще во время рождественского поста и, подолгу стоя на холоде во дворе, смотрела на фигурки у основания кальвария, с таким трудом высеченные из неподатливого гранита. Примечание. Кальвариями в Британии называют распятие во дворе церкви с каменными фигурками у подножия, изображающими сцены из жития Христа. Внутри нашей церкви имеется хорошая фигура святого Иосифа, держащего под устцы осла на пути в Вифлеем. Церковь посвящена святому Иосифу. Отец говорил по дороге о том, как в нашем краю животные в хлеву обретают речь в ночь Рождества, когда целый мир в состоянии первобытной невинности примиряется со своим Создателем так же, как это было в дни первого Адама. Кристобаль заметила, что поэт-пуританин Мильтон, напротив, превращает момент Рождества в момент смерти природы. Во всяком случае, он придерживается старой традиции, согласно которой греческие путешественники слыхали в ту ночь, как языческие святилища возгласили: «Плачьте, плачьте, умер великий пан». Я молчала. Мы вошли в холодную церковь. Отец снял свой плащ и накинул Кристобаль на плечи и повел ее в сторону алтаря. Я смотрела и думала: «Спаси, Господи, мою грешную душу! Вот должно быть прообраз будущих событий в нашей жизни». Всегда бывает очень красиво, когда в Рождество, во знаменовании нового мира, нового года, новой жизни, зажигают свечи. Наша маленькая церковка с ее грузными сводами имеет нечто общее с той пещерой, в которой столь часто на картинах изображается рождение Иисуса. Люди кругом преклоняли колено и молились, пастухи и рыбаки. Я тоже встала на колени и попыталась обратить мои смятенные мысли в мысль милосердную, благую и молитвенную. Я стала молиться, как обычно, о том, чтобы люди по-доброму относились к убеждениям моего отца, который соблюдает религиозные праздники лишь потому, что видит в них всеобщие праздники жизни и природы. Например, Рождество, считает он, возвещает зимнее солнцестояние, поворота земли к свету. Кюре побаивается моего отца. Знает, что надо бы поднять голос против неверия, но не осмеливается. Я заметила, что Кристобаль не встает на колени, но чуть погодя она все-таки опустилась на пол, как-то очень медленно и осторожно, как будто у нее кружилась голова. Когда мы снова уселись на скамью, свечи уже горели, я взглянула на Кристобаль, как она себя чувствует теперь, и поняла. Она сидела на краю скамьи, слегка откинувшись назад и прислонив голову к колонне. Глаза закрыты, губы плотно сжаты, лицо выражает усталость, но не смирение. Она помещалась в тени, сумерки укрывали ее, но я видела, что она бледна. Руки у нее были под животом, и по какому-то особому повороту тела, по какому-то древнему оберегающему положению этих рук, я вдруг явственно узрела то, что она таила столь долго. И что мне, исконной деревенской обитательнице, хозяйке дома, следовало бы разглядеть давным-давно. Слишком многих женщин я видела сложившими руки вот так. Никакой ошибки быть не может. И когда она сидит, откинувшись назад, ясно видно, что она полна. Итак, она действительно явилась сюда к нам в поисках убежища. Пристанище. Многое, если не все, теперь объясняется. Гаде та знает. Она необычайно приметлива и сведуща в этих делах. И отец, наверное, знает, давно уже знал, чуть ли не до ее приезда. Он испытывает жалость и желание защитить Кристобаль, теперь я это осознаю. А я приписывала ему чувства, которые не существовали, кроме как в моем воспаленном воображении. Что же мне теперь делать? Что сказать? Декабря 31-го. Очевидно, я так и не осмелюсь с ней объясниться. Во второй половине дня я поднялась к ней в комнату с подношением, ячменным сахаром, и с книжкой, которую взяла у нее почитать в прежние времена, до того, как начала злобиться. Я сказала: «Прости, что я вела себя так вздорно, кузина. Я многое понимала неправильно». «Вот как?» — отозвалась она не слишком милостивым тоном. «Что ж, я рада, что недоразумению конец». «Теперь мне известно, как обстоит дело», — продолжала я. «Я хочу тебе добра, хочу помочь». «Известно, как обстоит дело?» — медленно переспросила Кристобаль. «Ты полагаешь, мы можем знать о своем ближнем?» «Ну и как же, по-твоему, Сабина, со мной обстоит дело?» И она уставила на меня свое матовое лицо со светло-зелеными глазами, вызывая на словесный поединок. Интересно, если б я произнесла слова, застрявшие у меня в горле, если б я отважилась, что бы она сделала, что бы возразила? Я знаю, знаю про нее правду, но я зачем-то принялась, запинаясь, бормотать, что, мол, неверно выразилась, что в последнее время мучила ее, сама того не желая. Она по-прежнему молча смотрела на меня, я разрыдалась. «Дела мои не столь уж плохи», — сказала она. «Я взрослая женщина, а ты девушка, капризная и по-юному неуравновешенная. Я могу сама о себе позаботиться. Я не желаю твоей помощи, Сабин, но я рада, что в тебе больше нет ярости. Ярость вредит духу, как я убедилась на собственном горьком опыте. Я почувствовала, она видит меня насквозь. Все это время она прекрасно понимала мои страхи, подозрения, мою неприязнь. И она решила меня не прощать. Тут уже я снова рассердилась и, все еще всхлипывая, вышла из комнаты. Она заявляет, что помощь ей не нужна, но ведь она уже попросила о помощи и получила ее. Поэтому она и здесь. Что же будет с нею дальше? Что станет с нами всеми, с ребенком? Может быть, мне поговорить с отцом? Кристобаль по-прежнему напоминает мне замерзшую змею из басни Эзопа, которую опасно греть на груди. Фигура речи может сохранять власть над нашим воображением, даже когда перестает быть уместной. И кто же тогда из нас двоих змея? Но она смотрела таким студеным взглядом. Я начинаю задумываться, вполне ли она в рассудке. Конец января. Сегодня я, наконец, решилась поговорить с отцом о положении кузины Кристобаль. Два или три раза я собиралась это сделать, но что-то мне мешало. Может, я опасалась, что отец тоже немилостиво отнесется к моему вмешательству? Однако это молчание и недосказанность лежит между нами. Я подождала, пока Кристобаль не уйдет в церковь. Смотрела ей вслед из окна. Да, теперь уж любой маломальски опытный глаз разглядит ее состояние. Она слишком мелкого телосложения, чтобы скрыть живот. Войдя к отцу, я сказала сразу же с порога, чтоб ничто не сбило, не отвлекло меня. «Батюшка, я хочу поговорить с тобой о Кристобаль». «Да, я заметил с огорчением. Ты стала выказывать ей меньше приязни, чем прежде», — отозвался отец. «Что до моей приязни, по-моему, она в ней не особо нуждается. Но всему виной недоразумение. Я стала было думать, она становится тебе слишком близка, так что мне уже не остается места». «Так думать несправедливо и по отношению ко мне, и по отношению к ней». «Теперь все разъяснилось, отец. Я разглядела ее положение. Все настолько очевидно. Раньше я была как слепая, но нынче прозрела». Отец отвернулся к окну и глуховато произнес: «Кажется, нам лучше вообще об этом не толковать». «Ты хочешь сказать, мне лучше об этом не толковать?» «Не только тебе, нам обоим». «Да, но что же с ней станет? Что будет с ребенком? Они останутся здесь навсегда? Я распоряжаюсь хозяйством, я должна знать, обязана знать заранее. Я желаю помочь, отец, желаю помочь, Кристобаль. Насколько я понимаю, наше молчание и есть помощь, которую она от нас ждет». В голосе отца сквозила странная озадаченность. «Ну, если тебе известно ее намерение, то я спокойна и не буду больше говорить о кузине. Я ведь просто хотела предложить помощь». «Сабина, дорогая, о ее намерениях мне известно не больше твоего. Я пребываю в таком же неведении. В своем письме она просила приютить на какое-то время, без уточнения, и я охотно предложил ей наш домашний кров. Однако еще ни разу я не говорил с нею о причинах приезда. Она обходит все стороною. Даже о ее положении сообщила мне Гаде. Гаде все поняла чуть ли не с самого начала. И как знать, может, она обратится за помощью именно к нашей Гаде, когда придет срок. Одно знаю. Она наша родственница. Мы предложили ей пристанище. Она должна довериться нам. Нельзя все хранить в себе», — сказала я. «Я пытался вызвать ее на откровенность», — вздохнул отец. «Но она отвергает такие беседы. Словно даже себе не желает признаться в своем истинном состоянии». Февраль. Я заметила, что мне больше не доставляет удовольствия вести этот дневник. С какого-то момента он перестал быть упражнением в писательстве, отражением моего подлинного внутреннего мира, но зато сделался плоским рассказом о ревности, растерянности, злобе. К тому же я заметила, изливая дурные чувства на бумаге, человек не избавляется от них, не изгоняет их из себя, а напротив, сообщает им какую-то дополнительную живость. Так разогреваемые ведьмой восковые куклы словно по-настоящему оживают, прежде чем в сердце им вонзится ведьмовская игла. Дневник я начинала не за тем, чтобы поверять ему наблюдение за чужой болью и страданием. Еще я опасаюсь, что когда-нибудь его нечаянно прочтут и неверно истолкуют многие страницы. По всем перечисленным причинам и для духовной самодисциплины я на время оставляю мой дневник. Апрель. Я являюсь свидетельницей вещи настолько странной, что чувствую настоятельную потребность рассказать о ней, хоть и зарекалась браться за перо, пока лучше не разберусь в себе и в происходящем. Моя кузина теперь уже так полна, так грузна, имеет вид настолько спелый, что, наверное, до родов совсем близко. Но при этом она не допустила даже минутного обсуждения своего положения, ни своего близкого будущего. Она точно окутала нас неведомыми чарами. Никто из нас не осмеливается дать ей нагоняя и заставить поделиться с нами тем, что очевидно для всех, но ею почему-то скрывается». По словам батюшки, он несколько раз подводил ее к разговору, и каждый раз она отворачивала в сторону. Он хотел бы ей сказать, что мы рады этому ребенку, что ребенок, как и она сама, наш родич, кто бы ни был его родитель. Мы готовы заботиться о его благе во младенчестве, о его дальнейшем воспитании. Ребенок ни в чем не будет знать нужды. Отец рад бы это сказать, но, как он сам признался, не может по двум причинам. Во-первых, она его устрашает, своим взглядом и всей своей повадкой удерживая от разговора о предмете. И хотя он морально даже обязан говорить о том с ней, он не может собраться с духом. И во-вторых, он не на шутку побаивается, не повредилась ли она рассудком, не расщепилась ли ее личность роковым образом на две половины, что она не дозволяет своей разумной, обращенной к людям половине, узнать правду о своем скором будущем. И хотя отец надеется, что она подготовлена к своей участи, он в то же время опасается нечаянно разрушить ее хрупкий покой. Она может совершенно отторгнуться от нас, впасть в отчаяние и довести до гибели и себя, и ребенка. Отец обращает к ней маленькие милые знаки добра и привязанности, и она их принимает грациозно как должное, словно какая-нибудь принцесса. Она охотно беседует с отцом о фее Моргане, Плотине, Абелярии и Пелагии, будто желая наградить его за услуги. Ее ум ясен и жив, как никогда, слова блестят и искрятся. Мой бедный батюшка, возможно, как и я, ощущает в себе самом подступающее безумие, когда по следу любимых мыслей и из вежливости погружается в слишком уж бесплотные и софистические споры с комментированием текстов, с декламациями стихов, тогда как на деле надлежит говорить о том, что вот-вот явится на свет во плоти и потребует практических шагов. Я сказала ему, не настолько уж Кристобаль не сведущий о своем состоянии, раз ее платье умело расставлены по талии и подмышками умными, тщательными, неприметными стежками. Он отнесся к моим словам с сомнением, мол, не работали это годы, и мы решили, коль у нас самих недостает смелости и твердости говорить на чистоту с Кристобаль, выспросить, по крайней мере, у Гаде все, что то известно. Может быть, даже вполне вероятно, Гаде, в отличие от нас, удостоилась откровенности Кристобаль. Но моя няня отвечала, что нет, портновская работа здесь не ее. Более того, мадмуазель, всякий раз, как Гаде намеками предлагала свою помощь, переводил разговор на другое, словно действительно не понимая. «Она пьет мои питательные отвары, но будто лишь за тем, чтобы мне потрафить», — сказала Гаде, и принялась нам объяснять. Известны случаи, когда женщины решительно отказываются признать свое состояние и все же имеют роды столь же благие и легкие, как стельная корова в амбаре. Но бывают и другие женщины, прибавила Гаде уже более сумрачным тоном, которые на сносях изнурят, измучат себя душевной борьбой, и в исходе кто-нибудь догибнет, или роженится, или младенец, а то и вместе. Гаде велела все предоставить ей, она, мол, узнает по верным признакам, что Кристобаль приспел срок родить, и даст ей успокаивающее питье, а позже, в нужный час, приведет Кристобаль в разумение. По-моему, Гаде владеет мерилом большинства людей, как женщин, так и мужчин, по крайней мере, в том, что касается их животных инстинктивных начал. Однако принадлежит ли к этим людям моя кузина Кристобаль? Мне приходило на мысль написать ей письмо, вдруг как чтение дастся ей легче, чем трудный разговор. В письме взвешенными словами указать наши знания и наши страхи, пусть поразмыслит в одиночестве. Но что сделать с письмом? Вручить? Подбросить под дверь, и как она к этому посланию отнесется. Вторник. Все это последнее время она со мною по-своему очень добра, принимается обсуждать то одно, то другое, вызывается прочесть мои сочинения. Я также нечаянно узнала, что она секретно вышивает мне подарок, чехольчик для моих ножниц. Павлин с распущенным глазастым хвостом, исполненный шелковыми зелеными и синими нитками. Но я уже не могу испытывать к ней былого расположения, потому что она для меня закрыта, удерживает в тени то, что важнее всего, потому что она заставляет меня из гордости или безумия жить в лживом молчании. Сегодня выдался погожий день, и мы сидели в саду под цветущими вишнями, беседовали о поэзии, и она стряхивала падающие вишневые лепестки со своей большой юбки самым беззаботным и беспечным видом. Она говорила о фее Мелюзине и о природе стихотворного эпоса. Она хочет написать эпическую поэму-фантазию, основанную не на исторической истине, а на истинах поэзии и воображения, подобную королеве феи Спенсера или поэма Мариоста, где душа художника свободна от оков исторических фактов и действительности. Она полагает, что причудливое повествование — лучший жанр для женщин. Причудливое романтическое повествование — вот та заветная страна, в которой женщины могут с полной свободой выразить свою подлинную природу — страна, подобная острову Сен или волшебным холмам Сид, страна, конечно же, находящаяся не в нашем бренном мире. Только в этом причудливом жанре и можно примирить два противоположных начала женской души, — говорила Кристобаль. Я спросила, какие же два начала, и она ответила, мужчины всегда воспринимали женщин как двоесущных созданий, женщины — это и демоны-обольстительницы, и невинные ангелы. «Все женщины таковы? Имеют двойную сущность?» — спросила я. «Я этого не говорила», — отозвалась Кристобаль. «Я сказала, что такими их видят мужчины. Кто знает, какова была Мелюзина в своем свободном, благом состоянии, когда ничьи глаза не смотрели на нее?» Она начала вдруг говорить о рыбьем хвосте и спросила, знаю ли я сказку Ганса Христиана Андерсена о русалочке, которая хотела понравиться принцу и сделала так, что хвост ее раздвоился на пару ножек, но за это отдала ведьме свой голос, а принц женился на другой. «В хвосте была ее свобода», — объяснила Кристобаль. А когда она шла ногами, ей было так больно, будто она ступала по острым ножам. Мне в детстве, с тех пор, как я прочла эту сказку, часто снилось, что я хожу по острым ножам. Я сказала об этом Кристобаль, и она, кажется, обрадовалась, и продолжала говорить о муках Мелюзины и муках русалочки. Только о своих скорых муках не обмолвилась. Я уже достаточно умна, чтобы распознать фигуру речи или аллегорию. Кто-нибудь может подумать, что она таким образом пыталась по своему обыкновению, изъясняясь головоломками, говорить о материнстве. Однако мне так не показалось. Нет, ее голос, подобно ее блестящей серебристой иголке за тонким рукоделием, уверенно вышивал красивый узор из слов. Но в некий миг у ней под платьем, могу поклясться, я видела это собственными глазами, шевельнулось живое существо, которому не отведено место в ее словесных узорах. Апреля 30-го. Я не могу уснуть. Мне ничего не остается, как употребить ее же науку на то, чтобы рассказать, что она наделала. Вот уже 2 дня мы ее разыскиваем. Вчерашним утром она вышла из дому и направилась на гору в церковь. Последние недели она бывала там довольно часто. Деревенские жители не раз видели, как она стояла во дворе у кальвария, тяжело прислоняясь к его основанию, переводя дыхание. Она казалась поглощенной историей жизни и смерти Богородицы. Поглаживала каменные фигурки у подножия креста, водила по ним руками, точно слепая, — сказал один крестьянин, — как каменный художник, — сказал другой. Все знали, и мы, и деревенские, что она подолгу бывает в церкви, молится или просто сидит там тихонько, покрыв голову черной шалью, сцепив руки на коленях. Вчера некоторые видели, она вошла в церковь, как обычно. Но никто не видел, чтобы она выходила. Впрочем, она не могла не выйти. Хватились мы только в обед. Гаде зашла к отцу в комнату и сказала: «Я выведу коня, а вы, господин барон, подавайте двуколку. Молодая гостья не вернулась, а срок ее очень близкий». Нашему воображению сразу же стали рисоваться ужасные картины. Кузина упала и лежит в муках во рву или в поле, или где-нибудь в амбаре. Мы запрягли коня в двуколку и поехали вдоль всех дорог между всех каменных изгородей, заглядывали во все лощинки, во все заброшенные хижины. Порой мы принимались ее звать, но не слишком часто. Нам было стыдно за себя, что не уследили за ней, и за нее, что у нее хватило безрассудства в своем положении отбиться от дома. То были ужасные часы для всех нас, для меня, несомненно. Каждый миг этой поездки был мучителен. По-моему, неопределенность мучит человека больше, чем любое другое чувство. Она влечет его дальше и в то же время наполняет беспомощностью, жгучим разочарованием. Мы ехали чуть ли не задыхаясь от горя и волнения. Нервы наши были натянуты до предела. Всякий крупный неясный предмет — куст можжевельника, запутавшийся в нем тряпкой, старый пустой бочонок, пройденный древоточцем, заставлял сердца сжиматься в надежде и страхе. Мы забрались по тропке к часовне Богородицы. Мы всматривались в зев дольмена, но ничего не увидели. И так мы ездили и лазили до самой темноты. Наконец батюшка сказал: «Не дай бог, чтоб она упала с утеса. Может быть, она у кого-нибудь из деревенских?» — спросила я. «Мне бы сообщили», — ответил отец. «За мной бы послали». Тогда мы решили обыскать берег, соорудили огромные факелы, как порой делаем, когда у скал случается кораблекрушение, и нужно искать выброшенных на берег моряков или ценные вещи. Янник развел на песке костер, а мы с батюшкой зажигали от него факелы и перебегали от одного укромного места на берегу к другому, звали и махали огнем. Раз я услышала жалобный звук, но то была лишь потревоженная в гнезде чайка. Мы продолжали наши поиски за полночь, без отдыха и пищи под луною. Потом отец сказал, что надо вернуться домой, какие-нибудь вести могли поступить в наше отсутствие. Я сказала: «Вряд ли, тогда бы нас разыскали». На что отец заметил: «Наших людей слишком мало, чтобы искать ее, да еще посылать за нами». Мы отправились домой со смутной надеждой, однако никаких новостей там не оказалось. И вообще никого не оказалось, кроме Гаде, которая, по ее словам, весь вечер призывала разных духов из дыма спросить о Кристобель, но духи явятся только завтра. То было вчера, а сегодня мы переполошили всю округу. Отец, комкая в руке свою шляпу и в душе свою гордость, стучался во все двери и спрашивал, неизвестно ли о ней хоть что-нибудь. Все были в неведении, удалось лишь установить, что прошлым утром она была в церкви. Крестьяне тоже вышли на поиски, обшарили все поля, все тропинки. Отец отправился к кюре. Он обычно избегает встреч с кюре. Тот слишком малообразован, и им обоим неловко от того, что кюре положено по сану спорить со взглядами отца ложными и вольнодумными. Правда, он никогда и не осмеливается спорить, зная, что потерпел бы поражение. К тому же прихожане не одобрили бы нападок на почитаемого ими господина барона де Керкоза даже ради спасения бессмертной баронской души. «Я уверен, что Господь в доброте своей позаботится об этой женщине», — сказал кюре. — Да, но вы ее видели, отец мой? — Нынче утром в церкви, — ответил священник. Отец думает, что кюре знает, где Кристобаль. Иначе почему он не вышел с другими на поиски? Разве поступил бы он так, будь у него на душе неспокойно? С другой стороны, кюре одет в броню собственного жира, тупый, лишен воображения. Он мог просто рассудить, что люди помоложе и попроворнее, лучше его справиться с делом. «Но откуда же кюре знать?» — спросила я. «Она могла обратиться к нему за помощью», — предположил отец. «Не представляю, чтобы кто-то обратился к нашему кюре за помощью, тем более в таких обстоятельствах. У кюре нахальный взгляд, толстые губы и большой живот, ради которого он и существует на свете». Но отец возразил, «Кюре нередко посещает обитель святой Анны, что стоит при дороге, ведущей в Кемперле. Епископ распорядился принимать туда изгнанных и падших женщин». «Ну нет, туда он не мог ее послать», — возмутилась я. «Это злосчастное место». Одна деревенская девушка по имени Маль, подруга сестры Янника, была взята туда рожать, когда родители отреклись от нее, и никто из деревенских парней не назвался отцом ребенка, потому что никто не был уверен в своем отцовстве. Маль утверждала, что монашки щипали ее и назначили ей епитимию — отскребать нечистоты и носить разную грязь, едва она только опросталась. «Младенец вскоре умер», — рассказывала Маль. Потом она пошла в услужение к жене торговца свечами, та ее нещадно избивала. Долго Маль не прожила. «Вдруг Кристобаль сама туда попросилась», — сказал вдруг отец. «Зачем бы она стала это делать? А зачем она совершила другие поступки? И где она, в конце концов? Мы обыскали все вдоль и поперек. И море не выбрасывало ее тело. Остается спросить монашек в обители. Да, завтра я туда наведаюсь. На сердце у меня тоска. Я боюсь за Кристобаль, но я и гневаюсь на нее, потому что мне жаль отца, доброго и благородного человека, которого снедает печаль, беспокойство и стыд. Ведь теперь мы уже почти наверняка знаем, что она, если только с ней действительно не произошло несчастье, бежала из-под нашего гостеприимного крова. А кто-то подумает, мы ее отвергли. Предположение для нас оскорбительное, позорное. Мы никогда б так не поступили. А может быть, она лежит теперь мертвая в какой-нибудь пещере или на берегу, на одном из уступов, куда мы не сумели добраться с факелами. Завтра я снова отправлюсь на поиски. Мне сегодня не уснуть. Мая 1. Нынче батюшка ездил в монастырскую обитель. Мать-настоятельница угощала его вином, а на его расспросы сказала, что на этой неделе в обитель не поступала особо отвечающей имени или описанию Кристобаль. Настоятельница готова молиться о душе этой молодой женщины. Батюшка просил известить его, если вдруг Кристобаль все же здесь объявится. «Что до извещения», — ответила монахиня, — «все зависит от желания самой женщины, ищущей пристанище в наших стенах. Я лишь хочу, чтобы она знала. Мы предлагаем ей и ребенку, наш домашний кров и нашу заботу так надолго, как потребуется», — сказал отец. «О, я уверена, что она, где бы она ни была, знает о вашем добром отношении. но, очевидно, не может прийти к вам со своей бедой. Не может или не желает из чувства стыда или по другой причине. Батюшка пытался рассказать о том, как Кристобаль безумно упорствует в своем молчании, но настоятельница стала обрывать его нетерпеливо и бесцеремонно, и он вынужден был удалиться. Ему вовсе не понравился этот разговор с настоятельницей, ему показалось, что она наслаждалась своей властью над ним. Он очень огорчен и обескуражен. Мая 8-го. Она вернулась. Мы сидели за столом, батюшка и я, и в который уж раз грустно обсуждали, какие места они сумели обследовать, и не могла ли она удалиться в проезжей двуколке или в повозке трактирщика, как на грех, завернувший в тот роковой день в деревню. И тут мы услыхали стук колес во дворе, и не успели мы выскочить, как она уже возникла в дверях. Это ее второе появление, призрака в свете дня, было еще более диким, невероятным, чем первое ночное появление на крыльях шторма. Она необычайно похудела, и ее юбка утянута широким тяжелым кожаным поясом. Она бела точно полотно, и тело ее кажется лишенным плоти. Все оно состоит из острых углов, словно ее костяк пытается выбраться наружу. Она отрезала волосы. То есть все кудряшки и завитки исчезли, осталась лишь небольшая унылая прическа шапочкой из бледных волос, похожих на пожухлую солому. И глаза ее кажутся совсем бесцветными и смотрят точно неживые из глубоких глазниц. Батюшка подбежал к ней и заключил бы нежно в объятия, но она выставила костлявую руку и даже слегка его оттолкнула. «Спасибо, я хорошо себя чувствую. Я могу сама стоять на ногах». И она, ступая с трудом, даже с опаской, но стараясь держаться прямо, иначе как гордым ковылянием я бы это не назвала, медленно совершила путь к камину и уселась в кресло. Батюшка спросил, не отнести ли ее в кресле наверх. Она ответила, что не нужно, и прибавила: «Спасибо, мне и так хорошо». Однако приняла от него стакан вина, хлеб и молоко и стала пить и есть почти жадно. Мы сидели вокруг, раскрыв рот. Тысячи вопросов вертелись у нас на языке, и тут она сказала: «Я умоляю, не спрашивайте меня ни о чем. Я знаю, что не имею права просить вас об одолжениях. Я злоупотребила вашей добротой, так вы, наверное, считаете. Но у меня не было выбора. Обещаю, что вам осталось терпеть меня недолго. Только ни о чем не спрашивайте». Как я могу описать наше душевное состояние? Она отвергает все нормальные чувства, обычное человеческое тепло общения. Что она имеет в виду, говоря, что нам осталось терпеть недолго? Хочет ли сказать, что ожидает вскоре умереть здесь, в Кернемете? Она безумна? Или наоборот, слишком умна и хитра, и имеет какой-нибудь план, имела с самого начала? Останется она с нами или нас покинет? Где ребенок? Мы все терзаемы любопытством, которое она от хитрости или от отчаяния обратила против нас, заставляя нас видеть в нашем любопытстве чуть ли не грех, отвергая нашу естественную заботу, естественные вопросы. Жив младенец или умер? Мальчик или девочка? Что она собирается делать дальше? И вот что мне хочется заметить. Хотя я этой мысли немного стыжусь, но я, право, уловила интересную особенность человеческой природы. Невозможно любить, когда человек настолько для тебя закрыт. Я испытываю ужасную жалость, когда вижу ее нынешнюю, с обтянувшимся лицом, остриженную, когда воображаю ее муки. Но я не могу вообразить их по-настоящему, ибо она запирается. Из-за ее замкнутости мое сочувствие превращается в сердитую обиду. Мая 9-го. Гаде сказала, если пустить сорочку младенца плавать по поверхности источника фей, Фёнтен Арахазеллу, то можно узнать, вырастет ребенок крепким и здоровым или зачахнет и умрет. Если рукавчики сорочки наполняются ветром и тело сорочки надувается и плывет по воде, и ребенок будет жить и благоденствовать. Но если сорочка никнет, набирает воду и идет ко дну, ребенок умрет. Батюшка сказал: «Поскольку у нас нет ни ребенка, ни сорочки, от этого гадания мало проку». Да, Кристобаль не сшила за все время ни единой сорочки, только вышила несколько футляров для перьев и мой футляр для ножниц, да еще помогала подшивать простыни. Теперь большую часть времени она проводит у себя в комнате. Гаде говорит, что у Кристобаль нет жара, и она не угасает, а просто очень слаба. Прошлой ночью мне приснился страшный сон, будто мы стоим на берегу огромного водоема с поверхностью очень темной и сотливым, словно черный янтарь, но чего-то комковатый. Нас окружают по бокам астролисты, их целые заросли. Когда я была девочкой, мы собирали эти листики с их шипиками и, двигаясь по кругу листа от шипика к шипику, легонько укалывали нежные подушечки пальцев и приговаривали: «Любит, не любит». Когда я рассказала об этом Кристобаль, она заметила с усмешкой: «Пожалуй, для такого гадания астролист уместнее, чем маргаритки, у которых с той же целью обрывают лепестки английские девочки». В моем ужасном сне я почему-то безотчетно боялась астролиста. Так, еле заслышав любой тонкий шорох в кустарнике, опасаешься змеиного укуса. Нас там несколько женщин у кромки воды. Сколько именно, сказать невозможно, как это нередко бывает во сне. Но я чувствую, еще кто-то напирает мне сзади на плечи, обтесняя меня. Рядом со мной Гаде, и она пускает на воду какой-то маленький сверток. В первый миг он весь завернутый и перевитый. Так обычно на картинах изображают сверток с младенцем Моисеем, когда его прячут в смоленой корзинке среди тростника. Но в следующий миг это крошечная сорочка, накрахмаленная, плаёная. Сорочка выплывает на середину озера, на воде нет ряби, вздымает пустые рукавчики, пытается набрать воздуха, хочет надуться, приподняться из густой воды, но вода мало-помалу затягивает сорочку, вода похожа уже скорее на трясину или на желе или на жидкий смоляной камень, и во все это время сорочка бьется, машет своими, так сказать, ручками, хотя какие могут быть у нее ручки. Мне достаточно ясно, о чем этот сон. Однако воображение так устроено, что сон подменяет явь. Теперь, когда я спрашиваю себя, что же стало с ребенком, я ясно вижу черные, словно обсидиановый водоем, и живую белую сорочку, тонущую. Мая 10. А нынче отцу пришло письмо от его знакомого, господина Мишле, в большом конверте, а внутри имелся еще один меньший конверт, адресованный Кристобаль. Она взяла его довольно спокойно, словно это было самое обычное послание, но, приглядевшись к почерку на конверте, вздохнула как-то судорожно и отложила письмо в сторону, не распечатывая. Батюшка говорит: «Господин Мишле пишет, что письмо это от друга, и писано скорее в надежде, чем в уверенности, что мисс Ламот гостит у нас. Если же она не здесь, то господин Мишле просит вернуть письмо ему, дабы отослать обратно». За весь день она так и не распечатала конверта. Не знаю, хочет ли она вскрывать его вообще. Записка от Арианны Леминье к Мод Бейли. Уважаемая профессор Бейли, на этом месте дневник заканчивается почти одновременно с тетрадью, в которой он велся. Возможно, Сабина де Киркос возобновила дневник в другой тетради. Но если это и так, другая тетрадь не найдена. Я не стала рассказывать вам заранее о содержании, так как хотела, немного ребяческое желание, чтобы вы испытали то же читательское потрясение и наслаждение, что и первооткрывательница дневника, то есть я. Когда я вернусь из Севен, мы непременно усядемся все втроем, вы, я и профессор Стерн, и сравним наши заметки. Насколько я понимаю, исследователи творчества Ламот всегда полагали, что Кристобаль жила жизнью затворницы в счастливом лесбийском союзе с Бланш Перстет. Известно ли вам о любовнике, реальном или гипотетическом, который мог бы быть отцом ребенка? И еще один вопрос неизбежен. Не связано ли самоубийство Бланш с историей, изложенной Сабиной? Может быть, вы сумеете удовлетворить мое любопытство. Хочу также сообщить вам, что я попыталась выяснить, выжил ли ребенок. Первая мысль, которая приходит, — справиться в обители святой Анны. Я съездила туда и лично убедилась, что в их на редкость скудном архиве нет ни малейших подтверждений пребывания Ламот. Скудный же архив от того, что в 20-е годы здесь служила особо усердная в вере мать-настоятельница, которая полагала, пыльные бумаги только зря занимают место и не имеют ничего общего с назначением сестринской обители вневременным и внесуетным. У меня есть некоторые подозрения по поводу кюре, поскольку больше подозревать некого. И мне не слишком верится, что ребенок был благополучно рожден, но затем погублен где-то в амбаре. Впрочем, благополучное выживание младенца — факт настолько же недоказанный. Я прилагаю копии нескольких стихотворений и стихотворных отрывков, найденных мною среди бумаг Сабины. Образцами почерка Кристобаль Ламот я не располагаю, но вполне допускаю, что это ее рука. И стихи вроде бы намекают на грустный исход. Жизнь Сабины после описанных событий складывалась частью счастливая, частью печально. Она опубликовала три романа, о которых я писала профессору Стерн, и из которых наибольший интерес представляет, пожалуй, «Вторая Дауда». Героиня этого романа наделена сильной волей и страстями, обладает гипнотическими способностями и бросает вызов приличиям и женским добродетелям. Разрушив спокойную жизнь двух семейств, она гибнет во время морской прогулки на лодке, будучи беременной ребенком, чей отец, либо ее слабовольный муж, либо ее байронический любовник, который тонет вместе с ней. Сила романа в использовании бретонской мифологии, способствующей углубленному раскрытию темы, созданию оригинального образного строя произведения. Сабина вышла замуж в 1863 году после длительной борьбы со своим отцом за право встречаться какое-то время с возможными партиями. Господин Кергороэт, с которым она в конце концов соединила свою судьбу, был человек угрюмый и меланхолический, значительно ее старше. Он привязался к ней почти до помешательства, и рассказывали, что он скончался от горя через год после ее смерти. Она умерла при третьих родах. У нее было две дочери, ни одна из которых не дожила даже до отрочества. Надеюсь, что все это оказалось для вас интересным, и что когда-нибудь потом, в удобное время, мы сравним впечатления и поделимся результатами разысканий. В заключение еще раз хочу сказать, я пыталась выразить это и во время нашей краткой встречи, что я восхищена вашей работой лиминальной поэзии. Думаю, в свете идей лиминальности, пороговости, дневник бедной Сабины представляет особый интерес. Как подметила Сабина, у нас в Британии все пронизано мифологией порогов и переходов. Мезометье, Арианна Леминье. Страницы с черновиками стихов. Копии сделаны Арианной Леминье для Мод Бейли. Богоматерь носит муку, снесть которой и крест не сможет. Эта мука и разлука спящий камень растревожит. Словно слезы звезды хлынут, искр, когда резцом суровым из гранита будет вынут этот образ древний, новый. Мука в камень впечатленна, сын страдал и вовек прославлен, но в прекрасной плоти бренной он не будет больше явлен. Тихо было и мало, и со мною не осталось, появилось и ушло, вопрошение испугалось. Был одышлив и тяжек час, раз, два, три, где же беспечность, сник огонь, огонь погас, распахнулась мне вечность. Плоти розова лазурь, что звала меня с собою, и светилом среди бурь камня сердце голубое. Песнь пою о млеке белом, чистоте, что исказилась, проливается несмело, благо вечного лишилось. Пусть другие наполняют свой фиал вином душистым, млеко ж скоро истекает, хоть сосуд был крепким, чистым. Вот тоскливая загадка, белизной своей пятная, убегает без остатка. Что же это? Я не знаю. Оно пахнет сеном вольным и коровьим божьим летом, и любовью той спокойней, что душой была пропета. По столу оно сбегает, тихо капает на землю, прах собою насыщает, звуку тающему внемлю. Млеком мы полны и кровью, что бесцельно проливаем, рты голодные любовью мы наполнить как не знаем. Всех утрат невосполнимей, сей поток неискупимый, белизна неудалимей, грязи подлинной и мнимой. Сколько я не тру по векам, пред глазами повисает призрак пролитого млека, от него мой воздух прокисает.